Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! Начинаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 25 сентября 2015 года, пятница. Четвертый день месяца божественного начала 7524 лета, понедельник. Главная соведущая, уже знакомая вам, Елена Валерьевна Белинская, расскажет нам о втором, может быть, еще не только о втором законе, который связан с темой психологии, семейно-родовых отношений или как получить поддержку рода. И поскольку это уже второй закон, то эфир у нас имеет часть 2, такое дополнение. Здравия тебе, Елена. Здравия, Алексей. Естественно, здравия наши радиослушатели. Здравия всем. Ну что ж, в прошлом эфире мы по первому закону очень много поговорили, и конкретно по нему, и рядом с ним, и примеров было огромное количество. Надеюсь, что наши радиослушатели кое-что для себя поняли, как этот закон действует и что необходимо предпринимать, чтобы не допустить разрушения себя, не выполняя этот закон, и разрушения своих отношений с своими близкими, и не отойти от рода, не получить какие-то неприятности, не выполняя правила этого закона. Сейчас, наверное, самое время перейти ко второму, правильно я понимаю? Ну, я думаю, что стоит напомнить о первом все-таки, потому что, возможно, не все слышали первую часть. Давай. Была такая непрерывность, да, наших бесед. Так, я хочу напомнить всем радиослушателям, дорогим, о том, что в прошлый раз мы с вами говорили о влиянии семьи и рода на жизнь, здоровье человека, на его успешность, на возможность быть счастливым в этом мире. Мы поговорили о том, что семья и род – это немножко разные феномены. В прошлый раз мы это обсуждали. Они очень сильно и мощно влияют на нашу жизнь. И всем славянам известно, что почитание рода это всегда дает нам силу, мощь, ресурсы. И тем не менее, одно дело знать, осознавать, а другое дело уметь это реализовывать на практике, потому что это непросто. Даже специалистам, психологам, которые имеют знания специальные, не так просто бывает это реализовывать, потому что это все строится на глубинных законах. Да? Возможность реализовать все эти необходимые способы корректного отношения к своим предкам. Потому что мы не все осознаем и видим в своем поведении, в своем отношении к своим близким, к своим родителям. Например, когда человек приходит ко мне на прием, он может сказать, что я уже давно отделился от родителей, я к ним хорошо отношусь. Но когда мы начинаем идти вглубь ситуации, особенно когда используем специальные методы, то очень хорошо видно, что отделения нет, что он сильно тесно с ними связан, причем эта связь, к сожалению, часто имеет неблагоприятный характер. Вот это нужно понимать, что есть определенные законы, которые при их исполнении либо позволяют нам получить от рода вот те ресурсы, ту силу, ту благодать, эту мощь, ту поддержку, которую мы по праву можем получать, либо же наоборот. К сожалению, мы можем иногда получать от своего рода, от своей семьи груз проблем, неблагоприятные сценарии, травматические истории и так далее. И это все происходит тогда, когда в нашем роду, и не только вот лично у нас, в нашем где-то сознании, подсознании, но в том числе в нашем роду есть некие так называемые переплетения. Так их называет Берт Хеллингер, это ведущий специалист в области семейных расстановок. По-другому их можно назвать некими искажениями. Искажениями потока энергии, которая должна свободно течь в нашей семье, в нашем роду. И вот для того, чтобы получать поддержку рода, нам нужно эти законы знать, которые приводят к так называемым переплетениям, не позволяющим нам получать эту благодать, ту силу от нашего рода, и наоборот, которые способствуют тому, чтобы мы находились в неком этом переплетении, получая, к сожалению, грузы и проблемы. И вот первый закон, о котором мы с вами поговорили в прошлый раз, был закон принадлежности. Потому что все мы принадлежим к семье, к семейной системе, и все мы имеем право принадлежать к этой системе, быть там значимыми, важными, почитаемыми, иметь свое место. К сожалению, очень часто закон принадлежности нарушается, конечно же, невольно, неосознанно, потому что знать о каких-то предках, о каких-то членах семьи нам непросто, тяжело. Потому что и члены семьи могут быть либо презираемыми, либо проблемными. Либо просто нам тяжело и больно знать об ушедшем ребенке, больно об этом помнить, о бывшем супруге и так далее. И тогда этот человек приобретает статус исключенного в системе. И вот этот факт, феномен исключения, он приводит к тому, что кто-то из потомков в этой системе, то есть кто-то из младших, оказывается вынужден, причем вынужден неосознаваемо для себя, потому что его к этому принуждает система, таким образом компенсируя вот это нарушение, вот эту исключенность. Итак, система заставляет кого-то из младших предков, из потомков исключенного, буквально идентифицироваться неосознанно исключенным предком и неосознанно проживать его судьбу. Как вы понимаете, судьба исключенного обычно не очень счастливой является, скорее сложной, драматичной, иногда героической. И вот потомок может реализовывать буквально не свою судьбу, не свои цели, не свои жизненные задачи, а как будто некая неведомая сила, о которой он даже не помышляет, буквально заставляет его вот реализовывать эти программы, этот чужой путь. Для того, чтобы это было понятно не только тем, кто уже слушал первый эфир, но и новичкам, я хочу привести еще несколько примеров. Тем более, что вот за то время, пока мы с вами не слышались, да, нельзя сказать, не виделись, не слышались, у меня был ряд интересных работ, таких клиентских, в одном из моих любимых методов, в методе расстановок по Берту Хеллингеру, где очень хорошо было видно отражение этих законов. Я вам приведу примеры, и тогда те, кто уже слышал меня, повторят, потому что законы эти непростые, и осознать их влияние бывает не только непросто, скорее иногда сложно поверить в то, что это вот именно таким образом работает. Ну, а новенькие, надеюсь, поймут, да, как работает закон принадлежности. Итак, одна из ситуаций, обратилась женщина с проблемой психосоматики. У нее имеет место подагра, и она решила сделать свою личную расстановку с тем, чтобы освободиться от этого симптома. В расстановке мы увидели, что в ее системе есть исключенные. Этими исключенными оказались бывшая жена ее дедушки, и ребенок, первый ребенок дедушки. Дело в том, что дедушка женился 39 лет повторно, но в их семье бабушка и мама клиентки говорили лишь о том, что дедушка поздно женился, 39 лет. То есть никто не хотел знать и помнить, даже буквально знать о том, что у дедушки была когда-то семья. В семье ходила такая история о том, что дедушка женился поздно, потому что он всю жизнь воевал. Это действительно так, дедушка воевал, но тем не менее у дедушки была первая семья. История опять же умалчивает, куда эта семья делась, почему дедушка развелся с первой женой и что случилось с его ребенком, неизвестно. Но был факт. Если эти люди были в системе, то они к ней принадлежат. И если этих людей забывают, то они являются исключенными. В данном случае расстановка нам четко показала, что ее симптом связан с этими людьми. То есть фактически симптом этой женщины, которая очень страдала от своего заболевания, она достаточно молодая, и в ее возрасте обычно подагра не развивается. Так вот, Росинока показала, что этот симптом связан с исключенными, в данном случае с бывшей женой дедушки и с ее ребенком. Когда мы в расстановке отработали, то есть мы признали исключенных, дали им место, проговорили нужные фразы о том, что эти люди важны, значимы, о том, что они были в жизни этой семьи, и о том, что они навсегда будут принадлежать к этой семье, и о том, что теперь клиентка их видит, она о них знает, она их принимает, она уважает их историю, их судьбу. Вот после этих действий было четко видно, что симптом уходит. Дело в том, что в расстановке мы буквально расставляем фигуры. Мы расставляем фигуры клиентки, там ее дедушки, бывшей жены и фигуру симптома. Вот пока мы не произвели исцеляющих действий, не признали исключенных членов семьи, симптом был значимым. Он был в поле, ему было важно в этом поле быть. Когда мы отработали, когда мы признали, то есть мы восстановили нарушенный закон исключенности, симптом ушел, он сказал, что мне больше делать здесь нечего. В этом поле, в жизни клиентки. Я эту клиентку видела через несколько дней после работы. Она сказала, что очень себя хорошо чувствует, и да, симптомов не было. Кроме того, она ощутила очень огромный прилив энергии после этой работы. Вот такая ситуация. Такие ситуации бывают достаточно часто, в том числе с бывшими супругами, которые оказываются нередко исключенными. Подобная работа была немного похожая. Была работа с другой клиенткой, где также у клиентки были сложности в отношениях межличностных. Она не могла построить свою личную жизнь, она не могла построить свою карьеру. На работе были проблемы. И расстановка показала, что у нее тоже были исключенные лица. Но первое, на что она вывела, на то, что клиентка чувствует себя очень одинокой. Об этом клиентка заявляла еще до расстановки на первом сеансе. О том, что она чувствует себя одинокой. У нее фактически нет связи с родителями, она с ними не общается, не общается с сестрой. Вот оказалось, что эта клиентка была очень тесно связана с бабушкой, с тяжелой судьбой. С прабабушкой. К сожалению, имя прабабушки неизвестно. Это тоже феномен такой исключенности. Хотя вот в этой семье известны имена других прадедушек, прабабушек, а эта бабушка, ее имя было неизвестно. У нее была очень тяжелая судьба, потому что она потеряла всех своих 11 детей. У нее осталась одна дочка жива. Она была вынуждена бежать от мужа, которого в семье называли садистом. И очень рано сама умерла прабабушка. Вот мы тоже работали с восстановлением связи с прабабушкой. И кроме того, в этой работе оказалось, что клиентка также была идентифицирована с другой исключенной фигурой, с бывшей партнершей отца, даже бывшей женой отца. И в связи с тем, что она была связана по таким родовым каналом, родовым связям с женой отца, она конфликтовала с матерью. Когда мы отработали вот эту исключенную фигуру жену отца, признали ее важность, ее место в системе, тогда клиентка уже могла выйти из роли конкурентки матери, потому что если ребенок идентифицируется с прежним супругом одного из родителей, он обычно конфликтует с другим родителем. Потому что фактически он как бы является конкурентом родителю. Потому что она не только она, да, вот как человек, она еще одновременно бывшая супруга отца из-за исключенности фигуры отца. И тогда она оказывается соперницей матери. Это приводит к конфликтам. Очень часто я вижу в работе такие истории, когда, например, мать и дочь конфликтуют именно потому, что не принимается, исключается первый супруг или какие-то первые значимые отношения в жизни одного из родителей. Ну, и еще один интересный пример хочу привести, поскольку действительно очень интересные примеры были в моей работе за последнее время. Тоже очень типичная ситуация для многих русских людей. Мы отличаемся такой особенностью, что мы очень любим много работать и буквально в каком-то смысле быть героями. То есть многие русские люди из-за того, что история наша была непростой, мы пережили много войн, и наши дедушки, да, прадедушки воевали на фронте, бабушки остались с маленькими детьми и сами воспитывали детей, то фактически жизнь наших предков была героической. И поэтому многие потомки также проживают героическую историю. Это тоже связано с определенными переплетениями, которые мы не осознаем и которые мы не можем, ну, не зная каких-то законов, не имея специальных техник и возможностей, изменить. Хотя все это можно поменять. Итак, многие россияне живут как бы в героических таких сценариях. Вот очень интересный пример одной из моих клиенток. Он тоже связан с нарушением первого закона, о котором мы говорили. Закон о принадлежности. Ситуация такая. Клиентка пришла с таким запросом, что она хочет доводить дела до конца, четко принимать решения, качественно выполнять дела. Когда я стала разбирать ее запрос, ее историю, получилось, что клиентка достаточно успешный человек, молодая женщина, чуть больше 30 лет. У нее есть хорошая творческая профессия, которой она занимается, у нее есть двое маленьких детей, есть супруг, но она недовольна собой, и кажется, что она делает некачественно, не доводит дело до конца. Я у нее узнала, почему она так думает, и она ответила, что вот другие люди, они, у них получается. Вот, например, мой муж, он очень успешный, у него все очень качественно, а я не дотягиваю. Я попыталась показать клиентке, что она уже много сделала в своей жизни, в свои там буквально 30 лет, совсем с небольшим, что у нее есть профессия, что у нее есть клиенты. Более того, у нее два маленьких ребенка, она успевает заниматься детьми, строить супружеские отношения, которые являются хорошими, по ее словам, и работать. Она сказала, ну это что, дети это ерунда. Одним словом, для нее это было неценно. Она сказала, что любая женщина рожает детей, здесь нет ничего особенного. Ну вот, дела, я хочу большего достичь. Я хочу поменять профессию, быть лучшей в нашем городе. В общем-то, цель хорошая. Но когда мы делали расстановку, мы увидели, что в ее роду есть исключенный человек. Это дядя этой женщины, который в свое время погиб на фронте с ощущением незавершенных дел. То есть, он ощущался в расстановке как человек, который шел к цели, но не дошел, он был вынужден умереть очень рано, не оставив семьи, не женившись. И об этом дяди не очень помнили. Получилось, что эта клиентка тоже связана с этим дядей, и когда мы выставляли фигуру ее целей, оказалось, что она идет не к своим целям. Как будто бы это цели дяди, который героически жил и героически погиб. Далее, когда мы проработали связь с дядей, признали его, проговорили его важность, значимость, о том, что он теперь будет жить в душе этой клиентки, она будет о нем помнить и так далее, было видно, что, тем не менее, вот свои цели, это было видно в расстановке, для клиентки кажутся каким-то пресноватыми, не очень интересными. И цель дяди все-таки оказывалась более значимой. И тогда мы поработали с такими фигурами важными, которые иногда мы используем в расстановочной работе, это фигура жизни и смерти. И вот оказалось, что так же, как дядя погиб на фронте, также и клиентка готова была идти к целям, чем героическим целям, не связанным с реальностью, чужим целям, даже если это будет ей стоить жизни. Было четко видно, что вот ей интереснее смерть ради красивой идеи, причем не обязательно реалистичной идеи, чем жизнь с ее реальностью, да, с ее некой прозой. И это вот результат таких героических историй в роду, которые очень долго жили в нашей душе, которые настолько закрепились, что мы не можем признать красоту реальности, не можем признать того, что в жизни есть очень много важных вещей, феноменов, может быть, обыденных, да, связанных там, с нашими семьями, с нашими детьми, с природой, с чем-то еще. Но другие цели, которые позволяют быть героями, кажутся для некоторых более яркими, более красочными. Это вот тоже такие родовые истории. Я думаю, что на сегодня хватит примеров по поводу первого закона. И если нет вопросов, Алексей, нет вопросов, ну, то здесь можно перейти ко второму закону. Здесь есть некоторые уточнения. Я думаю, что как раз по этим уточнениям можно пройтись, потому что я как раз потратил почти первую часть всю для приведения примера, для вспоминания первого закона. Здесь Литобор уточняет. А это была шутка насчет русских предков. Ну, Катя сказала, что там русские предки, они такие постоянно любят работать, постоянно чем-то заняты таким серьезным, там, сражаются, героически себя проявляют. Вот после этого появилась эта реплика. Какой конкретно, какому конкретно слову эта реплика направлена? Я не понял, не успела отследить. Ну, скорее всего, слушатель имел в виду то, что да, есть же история о русской лени, да, о том, что русский человек ленив, и об этом говорится в русских сказках. Скорее всего, вот об этом был вопрос. Ну, я на самом деле говорила серьезно, потому что вот если взять поколение современных людей, то да, вот это скорее все-таки люди-работоголики, потому что поколение современных людей связаны с теми предками, которые много воевали. Я уже пояснила, что ввиду того, что наши дедушки и прадедушки гибли на фронте, а бабушки часто оставались одними с маленькими детьми, причем это был не один ребенок, как сейчас, это были 3, 4, 5, бывало и больше детей, и были вынуждены поднимать сами этих детей, то в очень многих семьях формировался сценарий, и прежде всего, такой женщины-работоголика, такой сильной женщины, которая должна была много работать для того, чтобы выжить, для того, чтобы справиться, для того, чтобы поднять детей в условиях того, что мужчины нет. Да, я именно это имела в виду, я не шутила. Угу. Это неправильно, да? То есть вот, наверное, исконно должно быть по-другому, как у Емели, да? Вот пожелал, и все произошло, все реализовалось. Но наша история такова, что мы не могли себе позволять этого. У нас много героических историй на самом деле. Но ты-то привела пример, что женщина, благодаря вот этим вот событиям в прошлом, она не осознает, что было, видимо, кого-то исключила, да, из своего рода, и тем самым сама превратилась в трудоголика. С одной стороны, это ужасно, когда женщина... Может быть, не исключила, а может быть, это связано с тем, что нарушены другие законы, не обязательно так. Но это одна из причин. Это одна из причин, их целый ряд. И мы потом поговорим о других законах, да, и о том, что заставляет вот не только этот закон, вот вести себя именно так, повторять эту историю, например, сильные женщины. Это может быть очень даже женщина уважаемая, вовсе не исключенная, или женщины, а потомок повторяет ее историю, становясь такой сильной, много работающей, мужественной женщиной. Ну, ну вот давай тогда так разберем. Получается, что с точки зрения женщины по славянским укладам, вот такое трудолюбие, в кавычках, на стороне, это очень даже разрушающий фактор. Трудолюбие вообще – это положительный фактор. Вот ты здесь, когда объясняла этой женщине причину ее таких действий в жизни, ты как, с какой точки зрения объясняла, что ничего страшного, продолжайте трудиться, добьетесь успехов, но только обратите на это внимание? Или ты, может быть, что-то еще подсказала? Смотрите, на первом сеансе я пыталась создать условия, в которых вот клиентка могла бы увидеть, что, возможно, она вот живет в неком гипернапряжении, то есть сверхнапряжении, которое не очень хорошо, особенно для женщины. Потому что ну, есть ряд важных целей, которые важно женщине реализовать, не просто реализовать между делом, да, родить детей, потому что все рожают, а все-таки относиться к этому как к очень благодатному, благодарному творчеству, от которого очень многое зависит. Потому что если рождение детей и их воспитание мимоходом, то дети очень много чего лишаются. Если к этому относиться с душой, но это невозможно при таком работоголизме, при желании быть обязательно первой. Да? Желание само по себе хорошо быть первой, но, к сожалению, иногда оно приводит к драматическим последствиям, потому что некоторые люди вот с таким героическим сценарием, если они не первые, если происходит какая-то неудача, они склонны к суицидам. Кстати, вот суициды – это именно феномен, свойственный так называемым героям. Людям, живущим в таком сценарии, трудоголика, человека-героя, стремящегося добиться любой ценой целей. И поэтому я, моя цель была показать ей, что, может быть, это чрезмерно. Это в индивидуальном сеансе. А в расстановке вообще я никого никогда не убеждаю. Расстановка – это очень мощный, красивый метод, где клиенту все видно самому. Потому что в этом методе клиент большую часть работы наблюдает, как будто бы зритель в театре. Но это не театр, это именно работа в таком семейном поле, где люди, которые участвуют вот в этом действии, замещая ее предков, они не играют роли. Они буквально включаются, как эти родственники, буквально чувствуют чувства ее предков, буквально говорят словами предков. Вплоть до такого удивления, что люди, которые присутствуют на расстановках, поражаются тому, что заместители говорят словами их предков, которые уже давно умерли, или тех предков мам, пап. Поэтому клиентка просто видела. Видела все действие, она видела, что она стремится не к своим целям, а к целям дяди, который погиб. Она видела, как она буквально магнитом притягивается к фигуре смерти. И эта смерть также связана с чужими целями. И она видела, как она, а именно ее заместительница, буквально поворачивается спиной к фигуре жизни и к целям реальным, целям своим. Потому что эти цели кажутся пресными. Вот то, что кажутся пресными, это слова, которые в расстановке проговаривают фигуры, заместители. Они буквально считывают, как это чувствуется для клиентки, и проговаривают. Клиент сам видит, что происходит. Здесь ему не нужно ничего, в общем-то, объяснять. Здесь важно правильно вести процесс, правильно выбирать фигуры, выбирать правильные фразы, которые исцеляют, ну и помогать клиенту, может быть, задавая какие-то вопросы, которые позволят клиенту для себя что-то важное понять. Потому что если мы увещеваем человека, если мы пытаемся ему доказать, это часто вызывает сопротивление и протест. То есть никому ничего не нужно доказывать, нужно создать условия, в которых человек сам способен найти решение. Тогда это будет хороший процесс для человека, и он его исцелит. Если мы будем навязывать что-то, убеждать, то, скорее всего, человек скажет, что я и сам умный, я сам знаю, не нужны мне никакие советы, даже если это советы психолога профессионального. Понятно. Ну что же, давай тогда прервемся после такой большой вступительной части на музыкальную паузу, а дальше по теме уже будем вторую часть рассматривать. Да, замечательно. Стелило небо костров зола, ветер за рекой огоньки задул. Ходила я босая, цветы рвала, по пускала венками да на воду, тихо шелестела сокою, и в их глади заводи трогала, вытянулась елью высокою, все глядела на небо строгое. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину, оделась туманами, пахучими прядами, пьяною слушала тишину. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину, оделась туманами, пахучими прядами, пьяною слушала тишину. Потонула ночью в тихом омуте, канула немая безликая, встречала песнею новый день, красное солнце на небо кликало. Как-то понад речкою быстрою стану от весны зазывать весну, что судьбою выпало выстрадать, с плачем в небо серое выплесну. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину, оделась туманами, пахучими прядами, пьяною слушала тишину. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину, оделась туманами, пахучими прядами, пьяною слушала тишину. Пахучими пряными пьяною слушала тишину. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину, оделась туманами, пахучими пряными пьяною слушала тишину. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 25 сентября 2015 года, пятница, четвертый день месяца Божественного начала, 7524 лета, понедельник. Елена Варельевна Белинская рассказывает нам о втором законе. Пока еще, правда, не рассказывает, приступает к рассказу о втором законе по теме психологии семьи и родовых отношений или как получить поддержку рода. В первой части мы послушали множество примеров, очень удивительных, когда, казалось бы, не связанные на первый взгляд обстоятельства, очень сильно влияют на сегодняшнюю жизнь наших современных людей. Итак, давай, наверное, уже переходить ко второй части. К долгожданному части. Второму да. закону. Да, да, переходим. Итак, второй закон. это законы иерархии. То есть любая семья, будучи семейной системой, об этом мы говорили в прошлый раз, построена по принципу иерархии. Так же, как и любая система. Давайте разберем пример организации, чтобы было понятнее. Если мы возьмем любую организацию, да, любую компанию, то у любой организации всегда есть директор, да, учредитель. И есть выстроенная иерархия. Если бы этой иерархии не было, если бы не было руководителя, а все пытались бы, например, занять место руководителя, то организация бы распалась и стала бы существовать. То есть любая система имеет иерархию. Также и семейная система, и родовая система имеют иерархию. Но принципы и законы иерархии, о которых я сейчас расскажу, часто в системах семейных родовых могут нарушаться, и это приводит к последствиям. Итак, как же звучит закон иерархии, как он работает? Если мы возьмем род или семью, то этот закон звучит так. Все, кто пошли в родовую систему или семейную систему раньше, имеют преимущество перед теми, кто вошел в семейную систему позже. То есть, если мы берем род, то там, прапрачуры имеют более высокую иерархию, чем, допустим, бабушки, родители и дети. Если мы берем семью, то родители имеют преимущество перед детьми. Старшие дети имеют преимущество перед средними и младшими. То есть каждый человек, который вошел раньше, в приоритете по отношению к тем, кто появился позже. То есть самый младший ребенок в семейной системе в семье стоит на самой низкой ступеньке, если мы соблюдаем этот закон. То есть младшие уважают старших, ну, а старшие заботятся о младших, поддерживают их, то в семейной системе все хорошо. Казалось бы, закон всем известный, все мы знаем об этом, да, изъявили, что старших нужно уважать. Но этот закон часто нарушается по той простой причине, что очень часто в нашей реальной жизни мы просто не осознаем, просто не замечаем, как мы нарушаем этот закон. Я приведу ряд примеров. Например, ребенок, подрастая или уже став взрослым человеком, более развитый, может быть, чем его родители, потому что время движется вперед, но очень быстро движется, поэтому технологии развиваются, и потомки часто более опытнее во многих вопросах, особенно в технических вопросах, на вопросах какой-то современности, более подкованные, более развитые. И вот такой взрослый ребенок начинает не уважать своих родителей. Когда-то родители были для него буквально богами, тогда, когда он был маленьким. Когда он вырос, он начинает осознавать, что родители не только ошибаются, но и родители, ну, очень часто поступают не очень корректно, мягко говоря. Возможно, у него есть свои обиды на родителей, потому что он переоценил ситуацию в семье и понял, что какие-то ошибки родителей привели, возможно, к его каким-то сложностям. Начинает осуждать своих родителей. Либо же думать, что он лучше знает, чем родители, как нужно было родителям жить, как нужно было им строить отношения. Он лучше знает, как родителям жить сейчас. Он лучше знает, как, например, им заниматься своим здоровьем, профессией и так далее. Такой ребенок может, причем часто из самых добрых побуждений, пытаться советовать своим родителям, пытаться заботиться о них. И все это делается с позиции помощи, с позиции того, что я люблю родителя и хочу ему самого доброго. Но как только ребенок, не всегда это взрослый ребенок, иногда уже маленький, ребенок начинает заботиться о своих родителях больше, чем нужно. Как только ребенок начинает заботиться о своих родителях, полагая, что он лучше знает и что он может чем-то им помочь, в этот самый момент он нарушает вот этот закон иерархии. Потому что в этот самый момент он буквально становится на позицию родителя для своего родителя. Есть такой термин в зарубежной психологии, он называется парентификация, от слова parent, родитель по-английски. То есть вот такой ребенок, который начинает заботиться о своем родителе, становится как бы таким обродительным, парентифицированным ребенком, то есть родителем для своего родителя. Я знаю целый ряд случаев, когда, например, клиенты рассказывали о том, что мама болеет, и она не заботится о своем здоровье. Я ей приношу материалы, лекции, я ей рассказываю, как ей нужно заботиться о своем здоровье. Казалось бы, очень благое дело, но дело в том, что вот в таком, казалось бы, благом деле мы не отслеживаем, не замечаем, как мы нарушаем этот важный закон. Мы поэтому-то и не замечаем, потому что все эти нарушения, они скрыты в очень таких, казалось бы, красивых упаковках. Вот в упаковках заботы, любви, за которыми на глубинном уровне стоит как раз-таки неуважение. Потому что если ребенок знает лучше родителя, как ему жить, то это всегда говорит о неуважении. Хотя я понимаю, что со мной могут поспорить некоторые, потому что не просто бывает согласиться с такой информацией, когда не задумывался никогда об этих феноменах, о том, как такая забота может быть вредной. И вот в такой заботе проявляется нарушение иерархии, потому что такой ребенок именно не уважает. Не уважает родителя, думая, что он лучше знает, как ему жить. Даже когда родитель действительно совершает те поступки, которые разрушают его жизнь и здоровье, например, родитель пьет, или родитель ведет какой-то очень-очень неправильный образ жизни. Например, по ночам работает, а днем спит, хотя чаще, конечно, это молодые люди, тут такой образ жизни, но бывает по-разному. А ребенок взрослый пытается помочь родителю. Или, например, другая ситуация, когда родитель страдает из-за сложных отношений со своим супругом или из-за одиночества, а ребенок пытается помочь родителю, давая советы или как-то по-другому поддерживая родителя. Вот в этой ситуации ребенок берет на себя очень большую роль, как будто бы он сильнее, он лучше знает, и он может поддержать родителя. Делается это, конечно, из лучших намерений, но когда вот такой взрослый ребенок готов пожертвовать своим временем и силами ради любимого родителя, в действительности случается так, что такой ребенок жертвует не только временем и силами, но он буквально жертвует своей судьбой, потому что он нарушает закон иерархии. То есть, становясь в позицию родителя для своего родителя, такой взрослый ребенок закрывает себе путь в будущее, потому что путь в будущее, он должен быть открыт, когда родитель стоит сзади как опора, поддержка, как тот сильный, уважаемый человек. Есть сзади поддержка, и путь впереди, свое личное будущее, свой личный успех к созданию своей семьи, к рождению своих детей, он открыт. Как только ребенок начинает таким образом заботиться о своем родителе, путь в будущее закрыт, потому что такой ребенок буквально становится за спину. Я сейчас говорю метафорой, но вот это четко видно в расстановках, да, вот позиции, как стоят дети и родители. Так вот, когда родитель, ребенок берет на себя задачу помогать и спасать своего родителя, он буквально становится за спину к своему родителю, давая ему поддержку. И тогда его путь закрыт, потому что впереди у него родитель. И у такого ребенка уже нет сил и ресурсов в полной мере для того, чтобы простраивать свою жизнь, нести поток силы, поток своей любви в свою новую семью, своим детям. Именно по этой причине часто у молодых людей, да и не молодых людей, может быть, уже людей среднего возраста и даже старшего возраста, иногда не ладится своя личная жизнь, происходят разводы. А некоторые люди в 30, 35 и 40 лет не могут выйти замуж, жениться, потому что вот этот закон иерархии для них нарушен. Они встали в очень большую позицию, в позицию очень большого человека по отношению к своему родителю. И став эту позицию, все свои силы они отдают не в будущее, не возможность создать свою пару или родить своих детей, а своему родителю. Вот так сейчас это проявляется, и поэтому сложно увидеть. Да? Нам всем кажется, что мы уважаем родителей. Именно потому, что я уважаю, именно потому, что он для меня значим, я его люблю, он для меня наверху, да, выше ступени иерархии, поэтому я забочусь. Мы сами не замечаем, как происходит вот этот переворот, когда из этой любви и, казалось бы, из уважения, мы сами того не осознавая, не замечая, переходим в позицию неуважения. Я не знаю, насколько это понятно, может быть, откликнутся радиослушатели, насколько понятно, что когда мы заботимся о родителях чрезмерно, беря на себя функции взрослого человека, то мы не уважаем, не осознавая сами того, родителя. Давай тогда сразу будем какие-то цитаты из чата доставать и произносить их, чтобы было понятно. Вот так. Олег написал: «Почему в семье должна быть иерархия? В семье должны быть все равны, чтобы был лад. Неважно, старший это ребенок или младший, для меня они равны». Угу. Идея равенства... Идея красивая. Идея равенства и братства, да? Как говорили некоторые товарищи. И братства, да. И эта идея в современном мире вызывает огромные споры, да, вот ток-шоу собирают, телевидение обсуждают идею равенства, происходит эмансипация, когда женщины борются за равенство. Я вот хотела бы, чтобы мы правильно понимали. Дело в том, что когда мы говорим о любви, например, любви к детям или к супругам, тут нужно разделять любовь и иерархию. Когда есть иерархия, например, старший ребенок в иерархии выше, чем младший, это не о том, что мы любим кого-то больше или меньше. Это не о том, что мы старшего, допустим, любим больше, а младшего меньше, или наоборот. Младшего больше, потому что он в иерархии внизу, а старшего меньше. Ни в коем случае. Конечно же, ведь у нас есть первый закон, давайте его вспомним. Каждый человек в семье имеет право на место. Каждый человек в ней значим. И каждого ребенка, и каждого человека в семье важно любить. Важно, чтобы он был принятым и значимым. Но закон иерархии нужен для того, чтобы в семье был определенный порядок. Вот если этот порядок есть, то система жизнеспособна. И если есть иерархия, то мы четко понимаем, да, у кого в руках власть и ответственность. А если мы не понимаем идею иерархии, то мы не понимаем, как вот этот как раз-таки лад строить в системе. Давайте снова вернемся к организации. Может быть, так будет понятнее, потому что организацию можно смотреть как бы изнутри, наоборот, снаружи. А в семье мы как бы все внутри, и это воспринимается очень эмоционально. Представьте, если в организации не будет главы, если мы провозгласим идею равенства, все равны, давайте все принимать решения каждый имеет право на одинаковое решение. А как тогда быть с тем, что есть некая идея, заложенная одним человеком? И не только идея, но есть огромный труд того человека, который организовал эту организацию, создал эту компанию, эту фирму. Он вложил туда очень много труда своего. Он вложил туда очень много ответственности. Он за это отвечает. И лишь потому, что он за это отвечает, поэтому с позиции ответственности он будет делать все, чтобы эта система, эта организация не только выживала, но и процветала и двигалась вперед. Когда все равны, у нас уже был опыт, да, в Советском Союзе, когда все равны. Никто ни за кого, ни за что не отвечал. И все потихонечку там тащили, да, когда, к сожалению, да, не очень отвечая, мы разламывали, да, эту систему во многом. Поэтому также и в семье. Если есть те, кто на более высоких уровнях иерархии, это о том, что они отвечают за систему. И если они отвечают, то они готовы со всей полнотой, да, вот этой своей ответственности организовывать важные процессы в семье. Мы не можем позволять, чтобы в семье принимали решения и за семью отвечали, например, дети, потому что у них для этого еще нет ни знаний, ни опыта, ни ресурсов. Если принять идею равенства, то получается, что каждый человек в системе может управлять процессом. Например, ребенок может сказать родителю, как родителю жить, когда родителю ложится спать, что ему есть, что ему одевать. Это будет неправильно. И наоборот, когда есть ребенок, и ребенок маленький, то он беспомощный. Очень хорошо, что именно родитель, способный, компетентный, имеет возможность организовывать процесс для всей семьи, для ребенка, чтобы он в ней рос. Вот часто идеи равенства касаются пары, но это тоже отдельный вопрос. Мы о нем поговорим обязательно. Если я ответила на вопрос Олегу, давайте. Ты знаешь, наверное, надо сказать так, что здесь слово «иерархия» все-таки для русского уха несколько не подходит. А вот, наверное, надо найти какое-то более понятное русскому человеку слово. И, на мой взгляд, здесь есть такое понятие «старшинство». Вот когда мы говорим о старшинстве, то в этом случае вот тогда все, что ты сказал, становится на свои места. Если маленький ребенок пытается стать на уровень старшего человека, дедушки своего, который прожил уже жизнь, у которого величайший опыт, который уже и папу его породил, и семью поставил на ноги, и там детей у него множество, дядей, то это смешно выглядит на первый взгляд. А если это происходит в жизни реально, то это выглядит как большая глупость. Потому что нужно тогда представить, до какого уровня должен дедушка скатиться, чтобы его внук маленький, малолетний, управлял бы и дедушкой, и семьей. То же самое можно сказать про папу. Поэтому здесь принцип старшинства, наверное, он более подходящий. И независимо от того, умный младший брат или младшая сестра, или глупый старший брат или старшая сестра, но есть определенная зависимость временная. И кто-то, хотим мы этого или не хотим, родился вперед кого-то. И на него в связи с этим возлагаются какие-то обязанности по отношению и к тем, кто перед ним, и тем, кто пришел в этот мир после него. И вот это как раз та, в кавычках, иерархия, которая вот ты, о которой ты сейчас говорила. Но, наверное, это временной принцип, который всегда был известен, всегда существовал в наших семьях, и благодаря этому семьи существовали и выживали. А когда сейчас у нас вот эта толерастия со всех сторон идет, и уравновешенность со всех сторон идет, и все пытаются сказать у ребенка такие же права, как у взрослого, то в этом случае вот это как раз является разрушением и семьи, и всех наших родов в дальнейшем. Да, именно так. На языке славянина это, пожалуй, будет называться именно старшинством, да. Ну, я использую психологические термины, потому что, ну, они позволяют, для меня, по крайней мере, более глубоко объяснить психологические механизмы. Потому что вот этот принцип старшинства или иерархии, да, он еще связан, как я уже упомянула, с феноменами ответственности и власти. Mm-hmm. И вот, понимая это, вот именно принцип, ну, все-таки для меня иерархии, да, хотя совершенно правильно, да, вводить старшинство для славянина, вот понимая, что именно эти феномены власти и ответственности тесно связаны с этим принципом, мы можем четко осознать, вот как в той или иной семейной системе соблюдается этот принцип иерархии или старшинства. Давайте я приведу примеры. Как раз-таки примеры, которые пояснят, вот, как распределяются эти феномены власти и ответственности, и объясняют еще кое-что интересное. Вот, например, ты сказал, как может пуститься дедушка, чтобы внук, да, стал главнее его. Знаете, здесь дело не только в том, что дедушка может опуститься, или папа, или мама. Здесь дело часто в другом. Опять же, связано с феноменами власти и ответственности. Например, внук может стать главнее дедушки, или папы, или мамы. Не потому, что они опустились, а потому, что этот внук или этот сын стал для дедушки, для бабушки, или для папы, или для мамы кумиром семьи. И в этой семье могут жить хорошие, достойные люди, совершенно не опустившиеся, которые могут быть очень ответственными. И как ответственные люди, достойные, вот если бы они соблюдали закон иерархии, то, отвечая за свою семью и будучи достойными людьми, они бы нашли в себе силы, любя ребенка, тем не менее, в своих руках иметь не только ответственность, но и власть. Потому что для семьи гармоничной, или функциональной, как ее называют в семейной психологии и психотерапии, вот этот принцип соответствия ответственности и власти отражает соблюдение закона иерархии. То есть, если власть в руках того, кто отвечает за семью, то это адекватно. Да? То есть я вложил силы, я готов отвечать, потому что ответственность – это очень серьезно. Ответственность – это мощнейшее волевое усилие, мощнейший ресурс. Не каждый человек готов на себя брать ответственность. Вот если человек отвечает за семью, да, за свою жизнь, за жизнь других людей, то он имеет право на власть. Но часто бывает так, что, особенно в современном мире, родители, бабушки и дедушки очень любят ребенка, особенно когда в современном мире рождается один, максимум два ребенка. Да, вот у нас был период, когда рождались единственные дети. В очень многих семьях какое-то время назад рождался один ребенок. И вот в этой ситуации часто этот единственный ребенок становился кумиром для семьи, для дедушки, для бабушки, для родителей. И если ребенок кумир семьи, то он становится в ней главным. В том смысле, что власть оказывается в руках этого ребенка. Но главным в условиях нарушения закона иерархии, потому что по старшинству мы имеем дедушек и бабушек родителей, которые отвечают за жизнь семьи, да, не взрослая, за жизнь этого ребенка. Но свою власть они отдают ему, потому что они его так любят, что фактически все интересы семьи вращаются вокруг этого ребенка, потому что он настолько ценен, да, что семья буквально начинает иногда соревноваться о том, кто же лучше любит ребенка, и кто лучше удовлетворяет его потребности, и кого ребенок больше любит. Фактически ребенок становится главным в силу того, что он некий такой флаг семьи, перед которым каждый пытается этот флаг, ну, вот, да, захватить в свои руки и сказать: я лучше люблю ребенка, я на него больше делаю. И дело не в деградации. Здесь скорее дело некой смене ценностей и нашей неосознанности, когда мы не совсем понимаем, что мы творим. Хорошо, Елена, давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, но перед этим все-таки я скажу такую маленькую цитаточку. Здесь еще вопрос, конечно, есть, очень интересные по ходу эфира возникают, я буду задавать, но от себя. Дело в том, что когда вот я говорил о уровне деградации дедушек, которые ставят малолетнего ребенка перед собой, это как раз и вот то, о чем ты говоришь. Если люди, взрослые в семье, не понимают принципов строения семьи по нашим древним славянским уставам, иконам, то в этом случае это называется именно деградация. Человек здравомыслящий никогда такого не допустит, чтобы дедушка или отец, или мама, или бабушка становились под уровень ребенка, даже если он один. Во-первых, они не допустят того, чтобы ребенок был один, если папа с мамой здоровы и могут еще нарожать. Во-вторых, ну, это говорит о том, что что-то уже не то пошло в семье, воспитание было, значит, неправильно. Вот. А во-вторых, они никогда сами не станут в подчинение под маленьким ребенком, какой бы он любимый ни был. Любить ребенка и становиться под него – это совсем разные, на мой взгляд, вещи. Ну что ж, давайте прервемся на музыкальную паузу, а дальше да, очень интересно разворачивается сюжетик, очень интересно так у нас. А дальше продолжим разбирать тему. Просто прошлое во мне ожила, выпала роса на душистую траву, а стояли травы там, да не кошеные. Вот они идут, две сестры, две девицы, бьются на ветру золотые волосы. Позади туман над рекою стелится, разнося по свету звоны голоса. Русь моя голубиная, величальными да испетая зорями, пусть я, моя дивная, за тобой поспею, да за твоею долею. Красавицы-девицы у церкви Божией, мимо звонницы они несут в ладонях студеную водицу, и та вода у них век не кончится. Где одна плеснет, там родится зернышко. Слышим детский смех, звоны бьют и венчальные, а другая льет, да все горе-горюшка. Провожают милых в дорогу дальнюю. Русь моя голубиная, величальными да испетая зорями, пусть я, моя дивная, за тобой поспею, да за твоею долею. Явились мне с одной птица черная, с другой белая, ходит по Руси да молва народная. Коли встретишь их, так и строго не суди. Доля да не доля, то сестры родные. Где одна прошла, там вторую жди. Русь, душа ты терновая, натерпелась от сестрицы недоли, не стяжала земного, Бога лишь искала, да, да не более. Русь моя голубиная, величальными да испетая зорями, пусть я, моя дивная, за тобой поспею, да за твоею долею. мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 25 сентября 2015 года, пятница, четвертый день месяца Божественного начала, 7524 лета, понедельник. Елена Владимировна, Валерьевна Белинская, прошу прощения, нам рассказывает по теме «Психология семейно-родовых отношений» или «Как получить поддержку рода», часть 2. Уже в чате идут обсуждения, очень иногда даже бурные, иногда даже не совсем по теме. В других чатах тоже уже реплики есть. Я призываю всех включаться все-таки в чат радио, чтобы не разбрасываться по чатам скайповским, чтобы в одном месте было удобнее получать вопросы в эфир и удобнее было их задавать. Тем более, что когда в чате вы общаетесь, вы еще можете друг другу что-то подсказывать или какие-то могут возникать вопросы из вашей переписки. Давай, наверное, вот что сделаем. Я сейчас зачитаю те вопросы, которые возникли в чате. Мы на них быстренько ответим. А дальше... Да, да, нужно ответить, потому что я вот заметила одно из последних, такое несколько даже гневное замечание. Да, да, да, обязательно, конечно. Нужно пояснить. Да, я прошу только включаться все-таки в наш чат. Это касается Нинель Владимировны. Включаться в наш чат, потому что иногда перескакивать оттуда сюда неудобно. А в чате все-таки все в одном месте, я могу просто что-то упустить. Я случайно заглянул и увидел этот вопрос. Так, давай пойдем уже по самим вопросам. Итак, вот я открываю списочек, который здесь у меня появился, и смотрим. Так, ну, здесь вот Олег продолжил свой вопрос. Почему семья в данном случае сравнивается с фирмой? Это совсем ведь разно. Угу. То есть вот имеется в виду эта иерархия, фирма, вот как-то вот переведено это от семейного теплого такого взаимоотношения в какой-то такой стиль вот современный, манагерский. Да, да, да, я поясню. Я такое сравнение привела для того, чтобы вот было понимание, что и семья, и фирма – это все системы, это совершенно разные системы, да. Одна построена по принципу деловому, официальному, другая по принципу общения теплого, межличностного, да, где есть любовь, в первой ситуации там никакой любви нет, не предполагается. Но это все системы. Вот в первом нашей встрече мы говорили о том, что семья – это семейная система. И система является и семья, и организация, и человек как система, потому что мы построены также на основе разных уровней. У нас есть уровень физический, душевный, духовный, далее, разные органы. Это все системы. Это просто был пример для того, чтобы было легче понять, что любая система, она строится по принципу иерархии. В семье еще есть много чего, да, любовь, теплота, но тем не менее, вот этот закон иерархии, он должен быть важным законом. Чуть позже мы соотнесем вот законы и любовь, поговорим об их взаимодействии, о том, как они должны сочетаться. Это лишь было для понимания. Ни в коем случае я не соотношу и не говорю, что это одно и то же. Там совершенно разные законы действуют. Но есть законы, которые они общие для систем. Вот сейчас мы пока говорим о законах общих для систем. Это законы иерархии. В частности. Угу. Так, дальше следующий вопрос поступил. Вопрос для Елены Валерьевны. У казахов есть правило. Младший сын живет и ведет совместное хозяйство с родителями до их смерти. У русских славян было ли точно что-то подобное? На чьи плечи ложилась помощь и содержание престарелых родителей? Что ты скажешь по этому поводу? Ну, насколько я знаю, в славянстве также младший ребенок живет с родителями. Вот угу. Я, конечно, намного больше знаю психологические законы, потому что, ну, вынуждена постоянно с этим сталкиваться в своей работе ежедневно. Не так много времени для изучения вот, да, славянских текстов, хотя мне это очень важно, потому что я себя отношу к славянам, да, я именно речённая славянка, но тем не менее, вот я больше могу все-таки рассказать о психологии. Понятно, но здесь уже в чате появился ответ. Аркуинон, большое спасибо. Или это неправильно говорю. Благодарность Аркуинону за то, что он написал. Есть заповедь Лады Богородицы. Да пребудет в родах младший сын с родителями, и будет содержаши он родителей своя, да одни старости их, так же яко, и они содержаши его одни младости. Естественно, эта заповедь, она соотносится с законами Рита, где тоже говорится о том, что младший сын берет на себя полное попечительство своих родителей. И он, если даже создается новая семья, где строится новый дом, то он вместе со своими детьми обязан по всем правилам, если, конечно, он не больной, он обязан взять туда и родителей. Если же дом родителей позволяет, то в этом доме строится его семья. Так что законы Риты никто не отменял, они существовали и будут существовать для славян, и по ним, в общем-то, можно строить свое житие. Так, дальше. А вот как раз хотел еще Олегу сказать, в одной из передач, да даже не в одной, в нескольких передач мы говорили о той самой русской идее, которую сейчас многие говорят, вот нет у России русской идеи, поэтому так и живем. Да, есть у России русская идея. Россия – многонациональное государство, но всех нас связывает то единое, что было в древности у всех практически народов, которые живут здесь на Руси, за исключением совсем малости народов, которые здесь существуют с нами. Нас их объединяет ведическое наследие. И мы видим, что и у казахов, и у других народностей и народов, которые здесь в Российской Федерации существуют и существуют в ближайших государствах, есть очень много пересечений по древним устоям, которые в древности были у всех нас. Так вот, если мы все вспомним свои устои, мы поймем, что вот это нас очень сильно объединяет. А дальше уже можно будет договариваться и строить то самое федеративное государство, о котором сейчас говорят очень много, на вот этой идее содружества, которое будет не насильное какое-то, не принудительное, а просто все будут понимать, что у нас есть общее, которое невозможно уничтожить, и благодаря которому мы здесь долгие времена существовали. Так что вот так вот. Дальше. Олег задает следующий вопрос. Если ребенок пытается стать на место взрослого, то ему говорится, что у него мало жизненного опыта, и приводится пара ситуаций для решения. Но это как дополнение. На мой взгляд, это правильно. А ты что скажешь, Лен? Да, именно вот так и должно быть. Но, к сожалению, не всегда четко это могут отследить и родители, и дети. Вот эти феномены, они очень часто неосознаваемыми оказываются. Ну, работая с огромным количеством семей, я просто это вижу, как часто и родители не замечают, как они, ну, вот буквально предлагают, тоже неосознанно, конечно, не из злого умысла, ни в коем случае, но неосознанно они предлагают ребенку встать не совсем на свою позицию. И также ребенок, он не замечает, он становится не на свою позицию, а на другую иерархическую ступеньку по отношению к родителям. Я могу пояснить, как это происходит. Ну, например, когда у родителей возникают какие-то сложности в их отношениях супружеских, неважно, какие сложности, ну, вот некое напряжение, то ребенок, он очень чувствителен. Любой маленький ребенок очень чувствителен. И он начинает совершенно невольно помогать родителям. Наверняка вы даже не можете представить, как это он делает. И то, что я сейчас скажу, тоже для многих, наверное, будет удивительно. А также, как для Нинель Владимировны, мои слова оказались вот такими очень странными. Да? Ребенок помогает родителю совершенно невольно. Буквально таким своеобразным способом начинает болеть. Вот в чем особенность психологии, она такие глубины проявляет, когда мы бы даже не подумали, что вот в этом феномене, например, болезни ребенка, скрыто очень много неочевидного. Так вот, когда у родителей возникают некие проблемы, некое напряжение в отношениях, очень часто ребенок, особенно маленький, например, заболевает. И ребенок это делает, не осознавая, конечно. У него нет никакой мысли о том, что он хочет помочь родителям, поэтому он заболеет. Нет. Это происходит на совершенно неосознанном, на совершенно глубинном уровне. Но вот возникает болезнь у ребенка. И благодаря этой болезни часто родители сплачиваются. То есть фактически вот эта болезнь ребенка, она отвлекает супружескую пару от каких-то конфликтов, от прояснения, может быть, тех вопросов, которые они не готовы, не хотят прояснять. Почему мы не готовы, не хотим? Потому что нас, к сожалению, не очень часто учат в семьях правильному, корректному общению, где мы выражаем четко и открыто свои эмоции. Вы можете со мной поспорить и сказать, что да, эмоции мы выражаем. Поверьте мне, я как психолог знаю, что мы все выражаем эмоции, но косвенно, скрыто. А я говорю именно о прямом, четком, открытом выражении эмоций. На это способны очень мало какие люди, к сожалению. Да, потому что вот у нас в стране не было ни секса, ни эмоций. Вот только про эмоции не говорили, говорили, что нет секса, но эмоций тоже не было. И поэтому мы не научились их выражать. И вот когда у супругов есть напряжение в отношениях, часто связанное с неумением эти же эмоции выражать, ребенок заболевает. Он может сделать еще кое-что, не только заболеть, но заболевание – это один из таких вот наиболее типичных классических ходов помощи ребенка семье, родителям своим. Так, ребенок заболел. Это отвлекает супруга от того, чтобы раскачивать лодку дальше в своем конфликте, потому что если есть конфликт, то наверняка у них не очень развиты способы вот решать проблему более конструктивно. И если бы не болезнь ребенка, то, может быть, горшки были бы побиты. Но ребенок заболел, и с помощью своей болезни он фактически отвлек их от конфликта, и они сплотились, потому что возникла проблема. Таким образом, ребенок неосознанно помог им. Вот таким способом. И есть очень интересная художественная книжка Анхель де Куатье, автор этой книжки, называется «Маленькая принцесса». Там очень красиво в художественной манере описана болезнь ребенка, причем болезнь смертельная, которая сплачивала ее родителей, у которых уже ничего общего не осталось. И только благодаря болезни ребенка они находились вместе. Вот таким образом дети часто неосознанно с помощью болезней, с помощью проблем в поведении, с помощью школьных неуспехов и так далее, помогают родителям сохранить свои отношения, даже если в этих отношениях очень много напряжения. Я понимаю, что я сейчас говорю очень необычные вещи, и, возможно, у некоторых тоже возникает впечатление, что я говорю какую-то чушь. Но если вот вам непонятно, если хочется поспорить, лучше задавайте вопросы, я готова все объяснить, да, как это происходит. Поверьте мне, работая с семьями, я постоянно вижу эти феномены. О том, как дети, да, вот таким образом, своеобразным образом, с помощью болезни, с помощью всевозможных проблем своих, каких-то детских, помогают родителям сохранить семью. И уже тогда они становятся, да, на вот этот вот, на не совсем свою позицию с самого детства. Часто так и происходит. Если ребенок, будучи взрослым, стоит выше родителей, то это всегда имеет историю. Историю в его детстве, как правило. Он уже там, с самого маленького возраста, привык неосознанно брать на себя чужие проблемы. И он не осознавал, что он их брал. Он просто болел. Он просто постоянно болел, да, в детстве. Или у него были нарушения поведения, или он плохо учился, или еще что-то. И эта его привычка, она потом перерастает дальше уже привычку вот брать на себя какие-то, может быть, большие проблемы родителей, уже более осознанно брать на свои плечи. Лен, такая ситуация иногда возникает, когда человек сталкивается с какой-то информацией, которая для него новая, да. и не совсем понятная, у него возникает иногда такой, знаешь, принцип отторжения, потому что у него есть некое представление, ну, например, что там Марс не обитаем, что, например, там на Луне ничего, кроме как вот то, что мы видим, не существует, что НЛО не существует, что другой жизни, кроме нашей, не существует и так далее и тому подобное. Но некоторые по истории верят в то, что славянам там несколько всего, там, ну, может, 1000 с небольшим лет от силы, и то, что никакой разумной жизни до, например, там определенных моментов несколько тысяч лет назад не существовало и так далее. И вдруг, когда появляются какие-то факты научные о том, что там есть на Марсе какие-то постройки интересные, о том, что с обратной стороны Луны очень все интересно бывает, и не так, как мы представляем, и то, что славянам многие тысячи, десятки и сотни тысяч лет не так, как нам рассказывали, и то, что письменность нам никто не придумывал, а у нас ее брали, тоже об этом как-то многие удивляются, ну и так далее и тому подобное, то возникает такая реакция изначальное отторжение. Ну как же так? Я-то умный человек, я же разумный человек, я же это все принял, я же этим живу, а вы мне тут ломать что-то начинаете, вы какую-то ахинею, ересь тут да, несете. Что за ерунда такая? Это получается, что же, я дуростью, что ли, занимался всю свою взрослую жизнь? Мне там уже за 25, кому-то за 35 и кому-то уже так 50. Что же это хотите сказать? Что я полный идиот? И вот это вот подсознание, многие даже не понимают, что такое подсознание. Подсознание подчас намного мощнее, чем уровень понимания, уровень сознания. Потому что прежде, чем человек начнет что-то делать осознанно, подсознание все давно уже восприняло, оно уже сделало реакцию, и уже ноги и руки начали этой реакции подчиняться. А мозг потом только начинает понимать, а что происходит. Вот это факт, который надо тоже учитывать. И многие люди, конечно, когда конечно. Слышат какие-то такие моменты, для них становится очень удивительно, что вы ерунду говорите. Вместо того, чтобы просто иногда сказать своему пацану «стоп», знаете, как вот коня садить, «стоп, стоять, сказал, слушай сюда, давай вникать будем, что тут говорят», а потом уже делать выводы. Вот поэтому надо понять, подсознание все-таки, на мой взгляд, еще раз говорю, это уровень животного начала, который благодаря дрессировке, благодаря тем устоям, которые вот в течение жизни вырабатываются, он нам позволяет часто выжить. То есть реакция страха, реакция какого-то действий подсознательных. Человек рулит, да, не видит что-то, но вот при этом все не попадает в аварии и так далее и тому подобное. А вот ум, разум, это уже переход от физического к какому-то более высокому, где уже есть связь с большими какими-то высшими силами, структурами, которые отличают человека от животного. И если подсознание владеет вашим умом и разумом, перекрывает его, то в этом случае и страх в этом случае перекроет тоже ум и разум и перекроет многие каналы, которые вам необходимы, потому что страх – это дитя подсознания. Это реакция на то, что, к чему приучили вы свой мозг, свое подсознание. Поэтому давайте мы все-таки скажем себе, кто мы. Мы человекообразные животные, которые подсознанием все время живут, животными началами. Или все-таки мы человеки, у которых помимо подсознания, которое необходимо в этой жизни, то есть такой робот, который выполняет что-то автоматом, да, все-таки еще есть более высокие структуры, которые нам помогают в этой жизни не просто жить, а разобраться с этой жизнью, понять, кто мы в этой жизни, понять, для чего и куда мы движемся, и в этом случае достичь того уровня, ради которого мы пришли здесь, сюда, в этой жизни. Спасибо, Алексей, за такие комментарии. Мне то это объяснять не нужно, потому что я как психолог очень хорошо понимаю этот феномен. И я даже изначально говорила, что, возможно, многим будет непонятно, и я была готова к тому, что будет, возможно, протестные реакции. Поэтому для меня это совершенно понятно. Я ни в коем случае, да, не собираюсь ужасаться или тем более обижаться, даже если будут какие-то там какие-нибудь совершенно гневные реакции. Важно понимать людям, да, что вот, да, есть такой феномен. У нас есть так называемый, ну, можно сказать, экран, да, который защищает нас, защитные механизмы. И если мы слышим некую новую информацию, вот как сказал Алексей, которая не соответствует нашим убеждениям, которые мы всю жизнь накапливали, хранили, да, в них жили, то нам намного легче сказать «нет, да, это ерунда, это чушь, это ересь, это мне не нужно». Но намного лучше войти в позицию обучения и услышать вот эту новую информацию, потому что она может принести очень позитивные изменения. Ведь мы все стремимся к тому, чтобы наша жизнь была максимально качественной. И все люди хотят быть здоровыми, успешными, счастливыми, богатыми, слово, да, наполненными и так далее. Но мы видим совсем другие феномены. Мы видим, что много аптек, много там, горя, страданий, несчастья, разводов. Почему? Да просто потому, что цели-то у нас у всех хорошие, но нам не хватает средств и знаний, нам не хватает осознания. Намного легче закрыться от информации и сказать, что это не так. Я очень часто сталкиваюсь с этим. К сожалению, сталкиваюсь с такими феноменами, когда вот работаешь с человеком, и у него возникает прогресс, хороший такой эффект. Он начинает исцеляться. Например, молодая девушка, которая была в очень тяжелом состоянии, она лежала в психиатрии, она не работала. В нашей работе проявляются первые успехи. Она начинает ходить на улицу, начинает интересоваться, у нее появляются хобби. И та мама, которая ее привела, тут же заболевает и больше девочку не пускает. Потому что у мамы есть осознание о том, что девочка может исчезнуть. То она была домашней, с мамой, для мамы. Мама одинокая. Если девочка выздоровеет, то мама не понимает это сознательно. Мама просто... Да, вот хочет сохранить некую привычную ситуацию. Ребенок, я ребенок ее. Она это и присвоила этого ребенка. Да, и все. Да, ну хорошо, да. Давай вот на этом примере мы его остановимся, потому что таких примеров, я думаю, каждый видел. Это говорит о том, что человек не может понять, что он человек, а он живет по принципам разумного, ну даже не знаю, умного, скорее всего, разумного, все-таки немножко умного животного, который что-то умеет в этой жизни делать, он чему-то себя научил, или его чему-то научили, дрессировали, а дальше он уже не переходит. И поэтому он присваивает детей как предметы, поэтому он боится что-то потерять. То есть это уровень животного. Вы что-то постоянно боитесь. Если у вас есть страх, это все-таки показатель главенства животного начала. Давай сейчас вот на этом остановимся. Это пример очень ясен. Просто чтобы не занимать время, потому что есть о чем еще поговорить более интересным. Да, и давай вот как раз... Возможно, есть вопросы еще очень важные, которые нужно прояснить, ну, да? Ну куда же без вопросов? Конечно, конечно. Вот мы доходим до вопроса, Нинель Владимировны, которая здесь... в чате написала, и сейчас к этому вопросу подойду. Ну, тут полемика небольшая развелась. И сейчас этот вопрос я зачитаю. Славянское радио, вы что вывели в эфир? Послушал этот дурдом, слов нет. К чему она призывает? А четко вы ведет позицию. Ребенок не должен заботиться о родителях. Даже знать, задать вопрос... нельзя. Полный контроль. Регистрация как на сайте. И кто вас будет слушать? Я вот этого не понял, честно говоря. Я говорю, ребят, просто заходите, друзья мои, заходите, пожалуйста. Регистрация свободная. Она не модерируемая регистрация. Вы просто вводите свой логин, пароль для того, чтобы в дальнейшем вам ваше имя не заняли. Вот для этого нужна регистрация. И не более того. Поэтому, конечно, кривотолки можно разные пускать, но соответствует ли это действительности? И дальше сейчас продолжу. Здесь такая переписка интересная пошла, что... Может быть, нужно все-таки ответить? Сейчас я просто прочитаю, вот, как она развивалась, события. Вот. Что был ответ, что вообще тут никаких призывов не было, это просто как бы рассказывается об одном из моментов, когда родитель для своего, когда ребенок становится родителем для своего родителя. Это один из таких моментов. Ну, а дальше идет разговор, что много слов, а толку мало. Вот, плохо, что задать вопрос нельзя сразу. Живой эфир превратился в неживой. И такой этот смеющийся человечек. Я не знаю, почему такая идет реакция своеобразная. Мы вопросы зачитываем по очереди. И фильтруем только те вопросы, которые или совсем не относятся к теме, или там есть какие-то оскорбления, и не более того. Итак, в общем, такая реакция пошла. Давай теперь еще раз зачитаю. Вы что вывели в эфир? Послушал этот дурдом, слов нет, к чему она призывает. А четко ведет позицию, ребенок не должен заботиться о родителях. Я не услышал, чтобы ты говорил о том, что ребенок не должен заботиться о родителях. Давай-ка вот вернемся немножечко назад. Да. Итак, я хочу сказать о том, что закон иерархии предполагает, что действительно есть поток энергии, который движется от старших к младшим. Это такой очень хороший закон, который говорит, что дает старший, берет младший. Но это не о том, что младший взял и прикарманил тебе. Никуда это не отдал. Нет, ни в коем случае. Вот поток, он поэтому и поток, что для того, чтобы нам отдавать, нам нужно получить. Вот старшие нам дают, и для того, чтобы младшие это передали дальше. И действительно, главная задача младших, то есть в данном случае детей, передать то, что они получили от родителей, дальше в свои семьи, прежде всего своим детям. И в полном смысле заботиться ребенку о родителе как о ребенке ни в коем случае нельзя. Вот, подожди, вот тогда ключевое слово тут и прозвучало. Шел разговор о том, что ребенок начинает заботиться о своем родителе как о ребенке, а не как о родителе. Вот, да. Вот эта, видимо, фраза была упущена, когда писалась этот комментарий, эта фраза от Нинель Владимировны, о том, что идет разговор, что некоторые дети начинают в малолетстве заботиться о своем родителе как о ребенке, понижая его статус и повышая, пытаясь повысить себя. Мы говорим не про взрослых детей, которые потом они будут. А мы говорим о том феномене, который часто встречается в современных семьях. И ребенок после этого, будучи еще маленьким, он перекрывает себе развитие. И маленьким, и большим. Он потом большой становится уже, да. А сейчас мы говорим о том, что он маленький. Да. Да. И поэтому вот ребенок, конечно же, может взаимодействовать с родителем. Если родителю нужна какая-то помощь убрать в комнате, да, в доме, там, что-то еще сделать, там, помочь как-то по хозяйству. В конце концов, родитель заболел, ребенок, конечно, да, может поднести стакан воды, безусловно. Речь не об этом. Речь о том, что ребенок должен соблюдать иерархию, и он должен понимать, что родитель – это авторитет. И даже если он ошибается, то ни в коем случае нельзя его судить, ни в коем случае нельзя бросаться на амбразуру и начинать помогать родителю решать его взрослые проблемы. Дети это, к сожалению, часто делают. Но вот такие реакции, да, подобного рода гневные, которые, я думаю, возникли, наверное, не у одного человека, я предполагаю, что на самом деле, может быть, у многих людей. Здесь кипит вообще мой разум возмущенный. Это не мой, я просто из песни цитирую слова. Кипит разум возмущенный, так что вот ты можешь говорить честно, да? Вернее, я говорю честно, да, тут эмоции иногда перехлестывают. Да, я предполагаю, более того, я предполагала изначально, что это будет, потому что, ну, вот я практик, и я очень люблю не ходить по вершкам, а я люблю делать очень серьезную глубокую работу. И когда окунаешься в эти глубины, там очень много чего видно, а чего не видно, ну, не зная этих вещей, не зная психологии, не погружаясь так глубоко. Поэтому я предполагаю, что это действительно будет очень информация очень новая и непонятная. Так еще хочу пояснить, что очень часто я в своей работе вижу такой феномен, когда чаще матери, не потому что женщины там хуже, а мужчины лучше или наоборот, но просто так у нас складывается, это тоже очень объяснимо. Часто там мужчины заняты рыбалкой, машиной, компьютером, бутылкой, да, или чем-нибудь еще, ну, современные мужчины, я не беру славян, здесь все намного лучше. Вот. А поэтому женщина, она немножко одна, и она цепляется за ребенка. Вот буквально цепляется, и тогда она действительно хочет, вот желает уже и где-то даже не только неосознанно, но и осознанно, чтобы он был очень как бы с ней, да, рядом. Более того, часто мать тогда, когда у нее не ладятся отношения с своим супругом или не ладятся в полной мере, она пытается на свою сторону привлечь ребенка. Она создает с ним фактически такую коалицию, то есть очень-очень тесную связь эмоциональную, намного теснее, к сожалению, чем со своим супругом. И вот тогда такая мать, она буквально привыкает к тому, что именно ребенок обслуживает ее, в том числе, эмоциональные потребности. Но эмоциональные потребности мамы – это не детская задача. Это очень не детская задача. Вот здесь уже становится на позицию родителя для своей мамы. Но мамы часто неосознанно привлекают к этому ребенка. Вот ощущая некую пустоту и вакуум в отношениях с супругом, когда не очень ладится, а это, к сожалению, очень часто случается в современных семьях разного, я не беру славян, да, я говорю в целом о семьях, которые приходят ко мне на прием, это разные люди. Вот тогда мы видим, что мама очень хочет, чтобы ребенок, уже став взрослым, он тоже был очень близким с ней, и она ревнует его к избранникам, к избранницам, да? А она пытается вмешиваться. Иногда это все происходит не настолько ярко. Она просто, она как бы очень мило просто говорит, что, ну, я заболела, ты же не можешь меня оставить одну? Ты же не можешь пойти на дискотеку, или ты не можешь пойти на свидание? То есть здесь потому другая сторона. Если ребенок раньше заболевал для того, чтобы к себе привлечь внимание, да, то в данном случае теперь и мама начинает почему-то заболевать для того, чтобы ребенка к собой рядом оставить, вместо того, чтобы дать им возможность развиваться. Обратная здесь получается ситуация. Если, не дай бог, такой ребенок скажет маме: «Мама, знаешь, мне очень важно строить свою жизнь». Мама скажет, что этот ребенок просто негодяй и неблагодарный, вот такая мама. «Я тебе жизнь отдала, всю молодость отдала, ночей не спала, а ты...» Да, это просто предатель. Вот таких детей просто не должно быть. Как мне не повезло. И она будет применять другие, может быть, уловки, может быть, неосознанные способы, как оставить его рядом с собой. Я знаю очень ряд таких вулканологических случаев, да, когда уже детям глубоко за 30, а они с мамой. Они в очень тесной связке с мамой, и у них не то чтобы семьи, у них даже намека на семьи не может быть, и нет. Просто потому что мама не отпускает. Мама убеждена, что ребенок должен о ней заботиться до конца ее дней. И она ему говорит, что никого ближе мамы нет и не будет. Женщина может быть одна, другая, третья, мама всегда одна. Поэтому мама претендует на главенство, на то, чтобы они заботились, ей посвящали жизнь. Я думаю, что таких примеров огромное количество люди знают в жизни, как и среди знакомых, среди посторонних людей, так и среди своих родственников тоже, скорее всего. Так что этот пример, я думаю, очень яркий и понятен. Да, поэтому тут очень даже предсказуем гнев мам, потому что иногда вот мамам кажется, что психологи – это буквально враги. Пошел ребенок взрослый к психологу, то был хорошим, да, нормальным, заботливым, а теперь стал каким-то, да, с цепи сорвался, и маму не уважает, а маме не думает, маме не заботится. Поэтому... Хотя, с другой стороны, я вижу, что эти дети готовы просто разбиться об стенку, чтобы вот их родители оставались довольны, счастливы, чтобы у них все было хорошо и замечательно. Но почему-то, вот многие задают вопрос, ну почему же так? Ребенок так старается, он так любит своих родителей, а все время его называют «ты неблагодарный». И причем чаще это все идет от мам, я заметил. Идет именно от мам. «Ты негодяй» и так далее. Я объясню причину, почему от мам, потому что есть феномен в России, так же, как и в других странах, феномен периферийного папы. Это вот так называется в семейной психотерапии. Периферийный папа – это, ну, вот папа, который занят чем-то там, работой, рыбалкой, компьютером, бутылкой. Ну, у каждого свои интересы, да? А мама больше с ребенком. И так происходит с самого его рождения, она с ребенком. И далее, то есть папа... Где-то папе это выгодно, где-то и маме это выгодно, потому что с ребенком строить отношения намного легче, он беспомощный. С ним даже договариваться не нужно, пока он совсем маленький. Он полной власти мамы, и там легче. А вот строить отношения супружеские на одинаковом уровне, да, с себе подобным человеком, намного сложнее, потому что нужно договариваться, потому что нужно очень корректно говорить, потому что если мы ведем себя некорректно, то ничего не получится, потому что у каждого свои интересы. И здесь нужно очень много мудрости, очень много терпения, очень много знаний, очень много выдержки. Это огромнейший труд. И в этом смысле это где-то выгодно и папе, и маме. Угу. Да? Ну, опять же, не потому, что женщины плохие, а мужчины лучшие, а просто вот так у нас повелось, что... Часто мужчина действительно не готов быть тоже в контакте с женщиной, потому что мальчика в детстве учат. Будь солдатом, не чувствуй. Ты не должен чувствовать, ты не должен плакать. И мужчина просто не способен говорить о чувствах. А не только мужчина, но и женщина. И поэтому они не могут создать вот этих вот очень близких, теплых отношений, где есть доверие. Потому что чувства под запретом, под замком. И тем более у мужчин и у современных женщин в силу того, что в России не было эмоций тоже. И поэтому легче с ребенком. Легче с ним быть в тесной связке, а пускай мужчина будет там на периферии. Женщине безопасно, и мужчине безопасно, потому что с компьютером, там, на рыбалке, с друзьями, с работой понятнее, как быть. Как быть вдвоем парой, не очень понятно. Это огромный труд. Он намного сложнее, чем работать и зарабатывать большие деньги, например. Но мы здесь видим ту проблему, которая в современном обществе очень четко отражена. Это как раз разрушение поконов семейных, устоев семейных, домостроя семейного в лучших смыслах и лучших традициях этого слова. И мы видим, что мужчины не готовы быть мужчинами, а женщины не готовы быть матерями. Получается, что здесь происходит смешение. Не только матерями, женщинами прежде всего женщинами. Да, ну, естественно. А потом уже это как следствие. Да, ну, естественно. И получается, что женщина часто в семье берет мужские на себя обязанности, а мужчина почему-то превращается в женщину. И бывает, доходит до абсурда, я встречал такие семьи, где мужчина постоянно на кухне, он постоянно в доме, а женщина ходит на работу, приносит в дом, зарабатывает деньги, она начальница. Естественно, что в такой семье мальчики, девочки, они воспринимают своих пап и мам как богов, они берут с них полностью кальку, все скопируют, и как-то уже в жизни пытаются или найти таких же спутников, например, девочка ищет как папа, который дома там постоянно присутствует, вот, или мальчик ищет такую же маму, которая постоянно будет его обслуживать, зарабатывать деньги, в общем, превращается в таких женоподобных существ или альфонсов. Но это давай вот все-таки подведем итог к тому, что Нина Владимировна написала, что, ну, про дурдом отпускаем, к чему призываю. В общем, ты, получается, не призывала к тому, что дети не должны заботиться о родителях. Это я четко сразу услышал. Просто, видимо, не была услышана та ключевая фраза, что есть нечто другое, когда ребенок не должен брать на себя взрослые заботы отдельных личностей, папы или мамы, это первое. Когда мама, например, своей дочке постоянно о ком-то выговаривает, какой он плохой или какая она плохая, а дочка как подружка сидит и ее выслушивает, да-да-да, и начинает обсуждать, а потом начинает заботиться, переживать за маму. Маленький ребенок не должен, не должны маленькому ребенку даваться бразды управления в этой семье для того, чтобы он крутил семя, якобы заботиться о всех, потому что он еще не знает, как это все устроено, и примеров у него тоже нет. Вот об этом шел разговор. А тогда стоит вопрос, а как же воспитать? Воспитать, как и у нас в семьях это было славянских древностей, своим примером, первое, когда мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, мужчина – это отец, мама – это женщина – это мама, когда мужчина – это добытчик, а женщина – это хранительница семейного очага, своим примерами. И когда не один ребенок, вокруг которого все с бубнами пляшут, и не знает, кто ему куда конфетку еще в какое место не засунул, для того, чтобы тот на него посмотрел или больше его полюбил, а когда все-таки это полноценная семья, когда детей 9-16, когда все знают, чем заниматься в семье, кто за что отвечает. Именно не слово «иерархия», а по слову «старшинство». Потому что каждый этап взросления, он проходит определенные уровни своего развития. И если перескочить через какой-то этап, и младший начнет сразу заботиться о старшем, вот так, как мы сейчас говорили, не как это Нинель Владимировна написала, как ей показалось, то в этом случае это будет удар и по тому, о ком начинают заботиться, вот в кавычках заботиться, и для того, который начинает заботиться, потому что он начинает это делать, еще не осознав того, что он и кто он, и как это вообще делается. Это страшнейший удар по семье и по тому человеку, которому даются возможности этим заниматься. Конечно, да, в славянстве есть огромнейшая мудрость, но вот хочу сказать с позиции психологии, которая тоже наработала огромную практику, даже дело не в теории, потому что теория, она на самом деле суха, и статистика, она мало чего проясняет. А вот та практика, которой занимаются психологи, и эти наработки огромные, они как раз-таки показывают, вот как работают законы. И здесь вот самый главный ответ, как воспитывать детей, он будет таким. Ну, тема воспитания, она огромная, но вот самая главная база, что нужно для того, чтобы была основа для дальнейшего воспитания и роста детей, вот такая хорошая почва. Самое главное – это хорошее супружество, то есть умение двух взрослых людей, одновременно супругов и одновременно они же родители для ребенка, умение договориться, умение создать хорошую пару, где есть взаимопонимание, эмоциональная близость, доверие, любовь. Вот тогда, только тогда ребенку не нужно обслуживать взрослые интересы родителей и нарушать законы иерархии, начинать невольно вмешиваться, невольно, с помощью болезни, с помощью проблем каких-то детских в отношении пары. Как только в паре есть напряжение, есть дисбаланс, все, ребенок, вот он как верная собака, он будет служить, вот так вот неосознанно служить. Поэтому главное, главное, что нужно, это заниматься своим супружеством и строить его осознанно. Да? Вот выполнять этот огромный труд, на который часто у людей не хватает просто времени, потому что есть время на зарабатывание денег, на какие-то социальные интересы, еще даже на воспитание детей есть время. А вот создать базовую вот эту ступеньку для того, чтобы ребенку уже было хорошо, это создать свое супружество. Это как такое поле любящее, где ребенок будет расцветать. Да? Потому что если мы сажаем растение в почву неблагоприятную, то оно засохнет. Даже если мы будем вокруг него плясать. А если мы создаем хорошую почву, вот этой почвой является здоровое супружество. Тогда ребенку будет хорошо, тогда ему не нужно будет ни болеть, ни еще как-то по-другому обслуживать интересы своих родителей. И в этом плане, вот смотрите, как ребенок становится на позицию выше, еще поясню. Вот хочу пояснить, что это не всегда связано с, как Алексей говорил, с деградацией. Это связано именно с тем, что нарушено супружество. Супружество нарушено, ребенок начинает помогать родителям невольно, например, болея. И уже болея часто и постоянно, он становится центром семьи. Даже вот здесь не потому, что он кумир, а потому что он болен. А кто же просит больного ребенка? Вокруг больного ребенка будет, конечно же, много усилий, потому что ну, это святое дело его вылечить. И здесь как будто бы ну, никто не виноват, никто этого не хочет, чтобы он болел. Но это семье нужно. Потому что он так помогает семье, семья так помогает ему. Но он становится в итоге главным. И это очень нехорошо для ребенка. Вот таким образом становиться главным. Этого никто не хочет. Но так происходит в итоге. Вот такие каверзы. Но это тоже своего рода деградация. Если бы родители не деградировали до такого уровня, то и ребенку бы на уровне подсознания пришлось реагировать на это. Поэтому так или иначе, все равно это деградация. Семейные отношения, они в том заключены, что люди никогда вот до такого уровня не допускаются, чтобы другим людям пытаться за счет себя, за счет своего здоровья наладить мир и лад в их семье, в их отношениях. Поэтому так или иначе деградационные вот эти условия, созданные ими, привели к тому, что ребенок так подсознательно влияет. А еще я призываю наших радиослушателей все-таки не делать предварительных выводов вот с таким заявлением, что вы там с ума сошли или что там дурдом устроили и так далее. Приведу простой пример из своей жизни. Когда-то я очень так же резко реагировал на все и очень остро говорил многие вещи. И мне один хороший учитель сказал, что ты знаешь, вот ты сейчас сказал какую-то вещь, я понимаю твою эмоцию, я понимаю, почему ты это сказал, но эта вещь не соответствует действительности. Я спрашиваю, почему? Он говорит, потому что ты упустил одно ключевое слово. И вот без этого ключевого слова получилось у тебя не совсем правильное представление. И когда он мне напомнил это, вот ты вот это слово слышал? Я говорю, нет, не расслышал. Он говорит, ну вот, в этом твоя ошибка. А ты уже сделал вывод. Не просто ты сделал вывод с тем, что я что-то не понял, дайте-ка я уточню. И переспросил человека, извините, я правильно ли вас понял, что вот вы так и так сказали, вот это вы имеете в виду, да? А я заявил, вот ты что, дурак, что ли, что ты тут такое, глупость говоришь? И начался вот такой сыр-бор, и потом чуть ли не до драки не дошло. Хорошо, был более опытный человек, который сказал, стоп, а чего вы тут начинаете? Да вот, он сказал вот это. Я говорю, да, потому что вот это. И тогда вот взрослый человек развел нас по сторонам, сказал, секундочку, ты просто не услышал вот этого одного слова, и поэтому ты ошибочно построил представление и стал доказывать что-либо. Понимаете, то есть вот этот детский подход, когда мы сразу рубим, мы сразу включаем амбиции, мы сразу пытаемся доказать, и начинается войнушка. И вот сейчас, кстати, вот эта вот войнушка, она свойственна всем славянам. Нас разводят по разным сторонам. Нам внедряют разные термины, которые и правильные, и неправильные. И нас сталкивают лбами для того, чтобы мы начинали воевать, каждый за свой термин. Вместо того, чтобы просто обратиться по-дружески к собеседнику своему и сказать, может, себе для начала сказать, может, я что-то не понял, дай-ка я для начала уточню, что он имеет в виду здесь. Что у него скрыто? Может быть, он где-то слово не произнес. Может быть, он ошибся, неправильно что-то оговорился. Может быть, я что-то не расслышал. Вот если с этой точки зрения, со вниманием мы будем относиться, со вниманием и любовью будем относиться к своему собеседнику, то тогда славянский мир будет жить по тем конам, которые нам всегда были свойственны, по ведическим конам. Разобраться для начала, а потом делать суждения. Лишний раз проверить и потом только сделать вывод. А если мы будем вот так набрасываться на собеседников только потому, что нам вот так это показалось, и это уже с нашей точки зрения неправда, и начинаем сразу бить дубины по голове или бросать камни, в этом случае мы те, кто себя будет уничтожать. А нужно ли нам себя уничтожать? Вы об этом подумали? Если вы не хотите себя уничтожать, если вы хотите, чтобы славянский мир все-таки для начала существовал, а потом и развился, если на основе вот этих всех наших взаимоотношений Россия была крепкая, и Россия позволила славянским странам, окружающим нам, тоже быть крепкими и через это миру оздоровиться, давайте тогда говорить о том, что мы что-то не то делаем, что нас куда-то не в ту сторону затянули. Давайте вылезать из этого болота. Давайте научимся для начала друг друга понимать и не бить ближнего своего. А мы сейчас бьем ближнего своего только потому, что нам так показалось. Вот кто мы, дети, человекообразные существа, или все-таки мы взрослые люди, которые что-то хотят поведать из этого мира, хотят лучше сделать себя и лучше этот мир? Вот давайте с этих позиций мы начнем сейчас смотреть на то, что нас окружает. Истинные слова, Алексей. Я бы хотела сказать, что действительно очень важно уметь слушать другого человека. Это такая отдельная тема. Если захотите, когда-нибудь тоже поговорим об этом умении слушать. Но еще очень важно действительно вот меньше оценивать, по крайней мере, в отношениях межличностных. В этом смысле я бы даже не говорила о деградации к этой теме, потому что, представьте, приходит ко мне семья, а приходят, на самом деле, достойные люди. И вот в большинстве семей есть, к сожалению, проблемы, да, причем серьезные. И если я буду думать об этой семье с позиции того, что они деграданты, я никогда не смогу помочь, да, то есть, на самом деле, мы просто что-то не осознаем, мы просто чего-то не видим, мы просто чего-то не знаем, потому что, ну, вот психика человека, она очень сложная. И ее очень непросто понять с позиции логики даже. Поэтому, ну, скорее всего, все-таки это не столько деградация, сколько вот, ну, нехватка чего-то, какого-то ресурса, знаний, умений, осознанности. Ну вот нам еще нужно расти, нам еще нужно идти вперед, созревать, становиться мудрыми, взрослыми. Вот поэтому... Да, да, да, да. Я с тобой согласен, но я же говорю слово деградация еще не только по отношению к человеку. То есть, если бы я хотел сказать более жестко, я бы сказал, человек дебил. Но я это не говорю. Деградация в данном случае, она может относиться не только к человеку, она может относиться к отношениям, она может относиться к обществу, она может относиться к устоям. Да. То есть, потеряли устои, деградировали. Все вместе деградировали, не один человек, потому что человек – это часть общества, часть семьи. И все, что происходит вокруг него, это как раз следствие той общественной деградации, потери тех конов, поконов, которые жили наши предки, то есть ведических основ. И поэтому большинство проблем-то в нашей жизни и получается. Вот о чем я говорю. Поэтому деградация в данном случае – это более широкое, нежели я говорю. А если мы говорим просто о человеке, который слюнявый сидит, и он не понимает вообще в этой жизни, то есть там другие медицинские термины. Поэтому я не это имел в виду. Я имею в виду вообще слово деградация. Деградировали семейные отношения. Деградировал, например, папа, он может сам быть не деградантом. Может быть, его в той семье, откуда он вышел, таким сделали. Он просто, как ты говоришь, не знал тех конов, не знал тех устоев. Он не видел примеров, как быть папой. Да, и поэтому он себя ведет, как маленький мальчик, которому все подай, все положь. Ну, в лучшем случае я схожу на работу, каким-нибудь манагером устроюсь. Я при этом ничего не буду уметь делать, кроме как кнопочки на компьютере нажимать там, и в чатах переписываться. Вот. А потом приду домой и давай-ка, жена, мамочка, новая мамочка, меня обслуживай. А ребенок у нас есть. Ну, ладно, там... сама с ним займись по возможности. То есть, меня причеши, меня обласкай, меня в постели позабавь, ребенка в угол поставь, если не прав, накорми, напои, в сад отведи, сделай все, что нужно, да еще и денег заработай, потому что мне что-то не складывается как-то. Начальник дурак там, работа какая-то идиотская, и вообще мне футбол надо посмотреть или там в интернете в игрушку поиграть какую-то. Вот о чем идет речь. То есть, деградирует общество наше, к сожалению. Деградирует, потому что потеряли мы ведические основы. Именно ведические знания, ведания. Да, к сожалению, сейчас это надо восстанавливать. Да, вам очень уничтожено во многом, это наша беда. Мы пропустили одну музыкальную паузу, специально я не стал прерывать тебя, потому что очень интересно у нас завязался здесь разговор. Давай сейчас мы восполним это, к тому же новый час начинается. Мы сейчас послушаем небольшую песню, не очень длинную, а потом продолжим обсуждать тему. Заодно будет возможность у наших слушателей чайка попить, в хорошем смысле, я имею в виду не китайского чая, а нашего славянского чая. Вот, и... потом вернемся к продолжению. Да, Иван-чай. Да, Иван-чай, кипрей и так далее. Все, давайте, слушаем музыку. Ясный лёвик над нами парит, охраняя предков завет. Тебе нынче всего 33 землям нашим тысячи лет. Образ предка на тайной тропе вспоминать нам придется с тобой, как пою я старинный напев, ты послушай и также запой. Пол царства за коня, ай, не смей менять, твоя сынок земля, богатая твоя, сынок земля, ай, богатая, пол царства за коня, не смей менять. Здесь когда-то кружил каравут клич славянский, летел до небес, собирались дружины поход, уходили славяночки в лес. Пол царства за коня, ай, не смей менять, твоя сынок земля, богатая твоя сынок земля, ай, богатая, у коня, не смей меня со щитом, а не на щите прокричим мы повсюду. Ура! Кто сказал, что мы больше не те, наступает наша пора. Наша пора. Пол царства за коня. Не смей меня, твоя сынок земля. Богатая твоя сынок земля. Богатая пол царства за коня. Не смей меня, пол царства за коня. Не смей меня, твоя сынок земля. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народно-Славянском радио. Да, в исполнении такой балалайки интересный, да? Итак, продолжаем эфир на Народно-Славянском радио. 25 сентября 2015 года, пятница, четвертый день месяца Божественного начала, 7524 лета, понедельник. Психология семейно-родовых отношений или как получить поддержку роду. Часть 2. Елена Валерьевна Белинская нам об этом рассказывает и приводит очень интересные жизнетрепещущие примеры. Идут, продолжают идти вопросы, реплики. Так это, в общем, достаточно интересно все у нас развивается. Давай продолжим по тому, что ты заготовки какие-то вот до эфира сделала. Вот поскольку время так бежит очень быстро, да, остается менее часа, прежде чем я продолжу о законах, я бы хотела Алексееву сейчас сделать предложение слушателям нашего радио, потому что у нас есть такой проект, и мы можем, думаю, заинтересовать славян. Вот у меня есть студентка, я с ней сегодня обговорила, что сегодня у меня будет эфир, и она готова провести такое исследование семей, в том числе славянских. Я вот рассказывала в прошлый раз, что мы исследовали в свое время семьи христианские, протестантские, сравнивали их с обычными семьями, то есть не принадлежащими конфессиях, ведические и индийские семьи исследовали, сравнивали. Вот очень интересно было бы действительно увидеть вот отличия славянских семей на практике. Да? Для начала, наверное, сказать, хотелось бы увидеть, а есть ли отличия? Да, если они есть, уже разобраться, а в чем они? Потому что говоришь уже смело, а вот увидеть отличия. Давайте разберемся, есть ли они вообще. Может быть, мы просто... Знаешь, есть такой вот парадокс, сейчас расскажу. Есть такой парадокс очень интересный. Люди иногда себя называют по-разному, а при этом делают абсолютно одинаковые и ошибки, и полезные, и страшные дела. Ну, мы же говорим, что вот у славян по-другому, да, и сегодня ты несколько раз говорил, вот хотелось бы увидеть, есть ли эти отличия. И я думаю, что это будет интересно вот нашим слушателям, потому что вот студентка, она готова провести тест. Это будет один тест, он совершенно небольшой, но очень хороший тест, очень интересный. Вот он изучает те параметры, о которых я говорила в прошлый раз. Вот эту гармоничность семьи, да, параметры гибкости и сплоченности. И она каждому из вас, если вы пришлете электронное письмо, она вам вышлет тест, а потом расскажет результаты ваши. Лично, конфиденциально, да, то есть не на публику, а именно вам, вот те, кто согласятся это исследование пройти. А уже потом, в эфире, когда будет готов диплом, мы расскажем в общем, да, об этих отличиях, либо отсутствии отличий. Вот такое предложение у меня есть. Хорошее предложение. Если я думаю, думаю, что можно сделать по этому вопросу прям отдельный анонс, где указать параметры связи, и этот анонс будет висеть постоянно у нас на радио, и человек, который захочет пройти такой тест, чтобы потом, опять же, как сказала Елена, нигде не засветиться, не... Я думаю, что можно сделать так. Просто вот люди могут как-то свои адреса электронные дать. Да, но мы придумаем. И списаться. Но единственное, мы это будем делать в ближайшее время, а вот если не успеем в ближайшие пару недель, то уже не успеем, потому что вот у нас сейчас есть такая возможность. Поэтому вот если есть желание, то нужно поспешить. И вот студентка сейчас готова это сделать. Да, в общем, это объявление, я думаю, что многие услышат. А мы все-таки подготовим как-то страничку, на которой будут варианты контактов, куда можно обратиться, но только эта страничка будет действовать буквально две недели. какие-то информации, чтобы успеть собрать и обработать. Да, нужны будут просто адреса ваши, и тогда по этим адресам мы разошлем вам тесты, а вы обратно выслите заполненные тесты, и потом вот моя студентка разошлет вам результаты и пояснения. Угу. Вот я думаю, так было бы хорошо сделать. Хорошо, хорошо. Объяснение, что получилось из этого. То есть вы узнаете, насколько ваша семья является, простыми словами, гармоничной, а на языке психологии функциональной либо дисфункциональной. Угу. Ну что ж, давай дальше будем рассматривать тему психологии семейно-родовых отношений, как получить поддержку рода, часть 2. Итак, по поводу первого закона, второго закона можно еще много говорить и приводить примеров. И я хочу это сделать для того, чтобы было понятней. То есть я приведу еще ряд примеров, как нарушается иерархия. Потому что действительно вот есть очень много способов на эту иерархию нарушить. Как говорил Толстой, есть много путей для несчастья, а счастье оно имеет, да, вот одну такую тропу. Так и здесь. Есть много способов нарушить эту иерархию. Главным в семье может стать тот человек, который не отвечает за семью. Вот это такое нарушение, да? В норме хорошая иерархия или старшинство, да, это когда старший отвечает и старший имеет власть. Тот, кто пришел раньше в систему, отвечает и имеет власть. Но бывает так, что тот человек, который отказывается отвечать за семейную систему, это может быть взрослый человек, он имеет в ней власть. Например, возьмем супругов. Жена, муж. Муж пьет, возьмем такой пример, не очень лицеприятный. Муж пьет, лежит на диване, не работает, либо вечно ищет работу, поработал, уволился, и вот почти не работает. А жена наоборот, это вот пример Алексея, да, она и детьми занимается, и зарабатывает, и по хозяйству она выполняет все свои обязанности. Получается, что в ее руках ответственность, она за семью отвечает. Но бывает часто так, что власть в этой семье у мужа, который ответственность не берет. То есть он может заявить: принеси мне там чего-то, еды, принеси мне обувь. А может даже сказать: принеси мне пиво, сходи в магазин. И она побежала, да? Принесла ему пиво. То есть у него власть, у нее ответственность. Это тоже пример нарушения иерархии. То есть вот этот закон, он о том, что старший, тот, кто пришел в род раньше, стоит на ступень выше, и тот, кто отвечает за семейную систему, стоит, должен стоять выше по иерархии. То есть это обычно связано с моментом вступления, тот, кто старше, тот и отвечает. Но если мы берем отношения супругов, да, то здесь вот момент вхождения, он одинаковый, да, у нас. То есть супруги вместе входят в семейную систему. Они создают семью, да, они поженились, и одномоментно они вошли в эту семейную систему. Тут можно спорить, и такие споры идут, кто там главней, мужчина, женщина. Понятно, что в славянстве это правильно — мужчина. Сейчас мы видим очень много разговоров, конфликтов, ток-шоу всевозможных, да, кто должен быть главным. И вот сегодня у нас, да, тоже были комментарии о том, что должно быть равенство, равноправие. Так вот, если говорить об отношениях супругов, то в соответствии с этим законом вторым, они вошли в систему одномоментно, но действительно хорошо, чтобы главным был мужчина, потому что есть еще иерархия, связанная с функциями. Ну, и это связано с темой ответственности, опять же. Функции мужчины, они как бы первичные, потому что мужчина отвечает за безопасность системы, он охраняет, да, он воин. И мужчина отвечает, ну, традиционные, да, ценности, и должен отвечать за кормление семьи, он добытчик. Вот защита и кормление – это первичные функции, отвечающие за безопасность и за выживание. В этом смысле вот эти функции, они главней всего остального. И именно поэтому, несмотря на то, что супруги входят в семейную систему одномоментно, хорошо, когда мужчина главный, и тогда это, ну, хорошая иерархия. Но есть принцип власти и ответственности. Если мужчина выполняет свои важные функции, обеспечивает безопасность семьи, кормит семью, то есть зарабатывает, обеспечивает для семьи действительно безопасность социальную и ведет себя в семье так корректно, что членам семьи с ним безопасно, с ним комфортно, он защитник семьи. Это может проявляться в том числе и в том, что он не только обеспечивает физические тылы, да, он обеспечивает эмоциональную безопасность, в том числе, ну, оберегая своих, ну, тех, кто слабее, жену и детей, от эмоциональных угроз, в том числе от своего, например, гнева или от своих каких-то нападок некорректного поведения. Вот только такой мужчина, он действительно соблюдает этот принцип иерархии, он выполняет свои важные функции, и он может быть главным. Тогда это правильно, тогда это хорошо. Тогда здесь нет никаких нарушений закона, вот все как бы ладно, да, если говорить славянскими терминами. Но мы видим такие ситуации, когда мужчина может стучать кулаком по столу и говорить: «Я мужик, и поэтому я главный». При этом он не работает, он пьет пиво или водку, лежит на диване. И вот здесь этот принцип, он нарушен. Потому что тогда вот мы видим феномен расщепления ответственности и власти. От ответственности он отказывается, но он называет себя мужчиной и считает, что если он мужчина, он должен иметь власть, он должен быть главным. И это вот такая тонкая грань. Человечество всегда алчало, да, вот, алкало власти, хотело получить власть. Многие за власть борются. Но с большим желанием также многие отказались бы от ответственности. То есть власть хочу, ответственности не хочу. Это часто происходит и в семьях. То есть когда люди спорят о том, кто главный, они часто говорят о том, кто же будет власть иметь. Но очень часто выпускают из внимания тему ответственности. И более того, даже сознательно не хотят эту тему видеть, потому что власть-то я хочу, но я не особо хочу там знать, видеть, замечать, что за властью стоит ответственность. Вот дайте мне власть, но при этом за меня сделайте, да? Все, что мне нужно, потому что я властелин. Так нужно понимать, что старший, да, или главный, это тот человек, который прежде всего ответственен. И тогда он по праву имеет власть. И тогда вот закон иерархии соблюдается. В противном случае мы имеем налицо феномен вот, нарушения этого закона, когда власть захватили, а ответственность передали другому. Поэтому вот примеры, когда мужчина болеет или пьет, да, хотя алкоголизм – это тоже болезнь. Это часто примеры, когда человек осознанно-неосознанно отказывается от ответственности, но получает власть. Потому что человек, например, больной, да, это тоже человек, который чаще всего неосознанно избегает ответственности, потому что есть свои страхи. Несознаваемые страхи, страшно добиваться успеха, и в этом смысле болезнь защищает. Но больной человек становится человеком главным в системе, потому что больному человеку нужно много внимания. И так уж происходит, да, что, как правило, больной человек требует любви, и эту любовь ему с удовольствием дают. Любовь, внимание, заботу и так далее. Таким образом, он становится центром семьи. То есть он получает власть, внимание, но ответственность у других людей. Это вот тоже феномены нарушение семейной иерархии. И обычно мы не осознаем, что здесь имеет место нарушение. Мы просто, ну, понимаем, что, ну, человек заболел, да, ну вот так получилось. На самом деле, вот и болезни разного рода, и алкоголизм, и разные феномены вот, захвата власти не часто имеют такую очень глубинную психологическую природу. И мы чего-то не замечаем, чего-то не осознаем, и нам кажется, что это происходит. Ну, вот. Просто так сложилось. Угу. Есть ли какие-то, да, вот здесь вопросы? Ну, давай вопросы зачитаю, да, которые приходили по ходу нашего эфира. Так, следующий вопрос. Аркуинон. Интересно, почему Елена считает, что дети всегда ниже родителей по иерархии? Ведь могут же быть дети, которые по духовно-душевному развитию достигли более высокого уровня, чем родители. Давай сразу я отмечу, что мы уже этот вопрос частично рассмотрели с разных сторон. Здесь не имеется в виду то, что человек, опытная душа более зрелая пришла в этот мир, а имеется в виду, что опыт жизненный мы рассматриваем в данном случае, если маленький ребенок перепрыгивает через свое развитие, не получая чего-либо, то в этом случае получается, вот как физика бывает, ребенок, например, поднимает 5 килограмм гирьку или гантельку, для него это тяжело, мышцы разрабатываются, но это для него нормально, хорошо. А если, например, на ребенка взять маленького, там, 5-летнего, и 100-килограммовую штангу сверху опустить, представляете, да, что будет? Вот если вот так вот мы сейчас этот образ переведем на то, что происходит часто в жизни, то получается следующее. Не готовый, не знающий, не ведающий, как быть с этой ситуацией, берущий на себя это, часто бывает раздавлен сам по жизни. То есть он может, конечно, попытаться там возглавить что-либо, но он просто не готов, потому что отец и дедушка, они старше, у них жизненный опыт больше, и они часто ведают, как себя вести в той или иной ситуации. Вот здесь о чем шла речь. Пожалуйста, Ирин, комментируй дальше. Я тоже хотела бы прокомментировать. Дело в том, что вот именно такие некие наши заблуждения о том, что если человек в семью пришел с более развитой душой изначально, да, и дают ему право считать себя выше родителей. Я с этим сталкиваюсь очень часто в своей работе, но это именно нарушение, потому что давайте хотя бы оттолкнемся от того, что стоит задуматься, а почему я вот с такой развитой душой пришел в эту семью? Ведь не просто так. А? Я родился именно в этой семье. Если там, создатель меня вот направил сюда, в эту семью, то это означает, что именно здесь я могу чему-то научиться. Это означает, что родители, вот они в любом случае выше, они те, кто дают, а я обязан брать. Если я ставлю себя в позицию, что я более развит, то все, я закрываюсь от потока силы, от потока ресурсов. Я тут же становлюсь в высокомерную позицию. Но для чего-то мне нужно было именно в этой семье родиться. Может быть, для того, чтобы вот именно эта семья позволила мне сгармонизироваться. Потому что вот люди, знаете, духовные, высокоразвитые, я очень уважаю таких людей и очень много с ними общаюсь, очень много сталкиваюсь. Но, знаете, вот здесь есть такие, ну, некие дисгармонии у таких людей. Они часто бывают очень оторваны от реальности. И это тоже такая же дисгармоничность, которая может привести к очень плачевным последствиям для них, для их семей и так далее. И вот, может быть, ему даны родители, которые кажутся более там приземленными, менее развитыми, именно для того, чтобы он осознал, что они в чем-то выше, и вот именно у них он может научиться какой-то гармонизации. Может быть, сама его способность принять их как, потому что они родители, как те, кого стоит уважать, ни в коем случае не думать, что он лучше их знает, позволит как раз-таки ему и стать более заземленным, значит, более человечным. Потому что мы ведь воплощаемся сюда для того, чтобы мы могли вот в этой земной жизни реализоваться, гармонизироваться. Потому что вот в своих работах, особенно в расстановочных работах, очень часто я вижу такие феномены, когда дети чувствуют себя действительно больше родителей. И они ощущают, что они лучше знают, они лучше могут. Более того, из своей любви, как я уже говорила, они пытаются помогать родителям. Но сама жизнь, сама реальность ставит их на место, правда, они часто не замечают этого, тем, что как бы они ни пытались чувствовать себя выше, там, советовать или помогать родителям, им никогда это не удается. Потому что это закон, да, снова повторяю, вот закон иерархии или старшинства состоит в том, что дает старший, берет младший, и поэтому младший, даже если он будет пытаться помогать, даже если он будет пытаться там, учить родителей, там, обучать чему-то, он никогда этого не сможет сделать. То есть вот эти усилия, они тщетные. И очень жаль, что огромное количество энергии тратится на тщетные усилия. Мы не можем, как младшие, помочь старшим, но мы теряем энергию, которую мы могли бы направить на воплощение своих важных целей. Потому что ведь нам дана жизнь не просто так, а для того, чтобы мы в первую очередь развивали себя и продолжали этот поток энергии дальше, в свою, вот чтобы этот поток энергии воплотился в новой семье, в новых детях, да, чтобы шло движение дальше. А если мы будем думать, что мы лучше и мудрее, даже если нам дана в чем-то более духовная душа, хотя все очень относительно, да, вот духовность иногда может быть иллюзией. Потому что вот люди с хорошо развитыми высшими энергетическими центрами, ну, считающиеся более духовными, у них есть тоже свои проблемы. И часто эти проблемы – проблемы иллюзий. Хотя иллюзии есть у многих людей. Вот это такая тоже очень большая тема, что наши иллюзии очень мешают жить и быть гармоничными, быть, настроить вот это вот гармоничные отношения. Также и здесь, я думаю. Хорошо, давай дальше посмотрим. Олег, если родители и дети далеко друг от друга, то и получается разногласие. Таким родителям все равно, что делает ребенок, и вовремя не замечается, когда чадо начинает командовать. Это, скорее всего, реплика. Это реплика, да. Я не совсем поняла, почему, если дети далеко, то родителям все равно. Давай еще раз. Если родители и дети далеко друг от друга, то и получается разногласие. То есть, ну, имеется в виду, наверное, здесь можно воспринимать далеки с точки зрения территориальных, один мурманский, другой, например, там, в Краснодаре, да. Бывает, просто живут под одной крышей, но далеки друг от друга. Интересы разные, родители не замечают, чем их дети занимаются, просто занимаются своими делами. Ну, счастлив ребенок и счастлив с их точки зрения. Есть у него компьютер, ну и хорошо. Смотрит он мультики, ну и прекрасно. Крутит в руках игрушку, ну и все здорово. А что там за игрушка, что там за мультики, что там в компьютере происходит, какой жизнь идет? Для них это уже вторично, и часто они не замечают. И поэтому возникает вот такая отделенность и разделенность между родителями и детьми. А потом начинаются такие проблемы, о которых мы говорили. В частности, вот родители не замечают, когда ребенок начинает им давать уже команды. Вот к этому Олег подводил. Ну, по-разному бывает. Бывает так, что ребенок дает команды, когда есть очень большая близость, такая сверхблизость. Вот то, о чем я говорила в прошлый раз, в семье есть разные параметры. Можно быть очень отделенным, одна крайность, неблагоприятная. Другая крайность – очень сильно тесную связь поддерживать. И тогда тоже ребенок может командовать, когда вот, ну, они так близки, что нет различий. И тогда родитель может не замечать того, что ребенок захватил буквально власть. Поэтому это совершенно по-разному бывает. Ну, может быть, вы тоже не очень хорошо поняли, что Олег и... В общем, по-разному все бывает. Надо конкретно иногда... Иногда лучше разбираться отдельно. Иногда бывает, не хватает конкретики для того, чтобы понять, или что кто-то пытается сказать, или что происходит в семье. Вот когда конкретика какая-то уже по полочкам разложена, тогда можно сказать, вот это произошло из-за этого, вот тут надо обратить внимание вот на это. Давай дальше. Так, Олег пишет, тема по поводу умения слушать должна быть, по моему мнению, очень интересной и важной. То есть предлагает Олег разработать эту тему и вывести ее в эфир. Потому что на сегодняшний день я четко вижу, что славяне, все славяне, четко говорю, что все славяне, даже те, которые в традициях пытаются жить, так или иначе заражены этим вирусом, вирусом непонимания, вирусом самозначимости, вирусом того, что они круче кого-то другого, вирусом того, что они умнее кого-то, вирусом того, что они имеют право судить о ком-то, даже не до конца не выслушав человека, а просто потому, что им показалось, что он уже все знает. Вот об этом необходимо поговорить. Этот вирус специально внесен в наши ряды для того, чтобы мы сами себя уничтожали. Поэтому я предлагаю все-таки эту тему в дальнейшем подготовить и в эфире ее как следует со всех сторон рассмотреть. И главное дать людям понять, что важнее для вас – показать свою значимость или все-таки построение счастливого будущего. Или одно, или другое. Вот когда в баньку приходишь, там надо или вот одно снять, или другое одеть, как в анекдоте. Да, согласна совершенно с Олегом, потому что это очень важная тема. И нужно научиться слышать и слушать вначале себя, потом самых близких людей, и тогда мы сможем научиться слышать, да, общество, мир, там, братьев славян и других. Это очень тоже глубокая проблема. Мы не можем слышать, к сожалению, начиная с того самих себя, а потом самых близких людей. В результате мы не можем слышать никого. Да? А это очень важный навык, который определяет буквально нашу возможность общаться, взаимодействовать, сотрудничать, строить отношения доверия, взаимоуважения. Очень просто осуждать, да, очень просто становиться там на высший уровень и думать, что я умнее всех, я лучше. Лучше знаю, и так далее. Есть такая беда, об этом, да, поговорить. Да, я готова в следующих встречах. Ну как, закончим вот эту тему по психологии семейных родовых отношений, да. Сразу же можно будет переходить. Дальше вот уже есть желание. Я согласен, куда писать, я готов. Ну, во-первых, есть форма обратной связи, если уж даже вот так вот сейчас есть желание, форма обратной связи на сайте, вы можете войти, написать в редакцию. Свои адреса. Да, просто пишите, готов. Мне, а я своей студентке. Да, то есть вы пишете, готов участвовать в вопросе психологическом, вот так вот и назовем, да, по семейно-родовым отношениям, и указываете свой адрес, а вам дальше туда приходит инструкция, как заполнять анкету, что отвечать и куда ее переслать обратно. Вот, да, и да, все. Там простые вопросы, а потом вам объяснят, да, какие параметры вашей семьи оптимальные, какие, да, стоит подкорректировать. То есть еще и пользу получите, а не просто как бы поучаствуете. Конечно. Так, они дальше. Дальше. Лютобор задает вопрос. Ну, а если наоборот, если они пришли, в смысле дети, которых, у которых, мы говорили, души более взрослые, чем у родителей, а здесь обратный вариант. Если наоборот, если они пришли в этот мир, чтобы научить родителей, родители тоже разными бывают и порой часто как дети. Да, конечно. Безусловно, дети – это очень хорошие учителя для своих родителей, потому что время движется, да, вперед. Соответственно, каждое новое поколение, это совершенно нормально. Но в каком-то смысле, да, более совершенно, чем предыдущее. Но это не отменяет закон иерархии. Действительно, многие дети приходят родителям тоже не просто так, а для того, чтобы чему-то научить родителей. Причем по-разному. Одни дети учат где-то своей мудрости, другие учат своими проблемами и позволяют родителям проходить испытания некие, в которых они мудреют, созревают, да, если, конечно, они готовы эти испытания выносить, вместо того, чтобы организовывать какие-то компенсации. Мы люди очень любим компенсации устраивать, то есть такие костыли искать, чтобы не решать проблему, как-то обходными путями, ну, ее вот в кавычках решать. Да, вот когда ты говорила по поводу того, что родители учат или кто-то учит, вот один из моих хороших, добрых друзей, которого я считаю одним из моих учителей, он говорил, а чего ты своим детям передашь, кроме своей глупости? Вот мы сейчас передаем своим детям не какие-то разумные вещи, не поконы наших предков, а мы передаем свою глупость, свою гордыню, свою значимость. Но наша значимость для детей, она не важна. Они берут пример нашей гордыни, пример нашей умности, пример нашей значимости. И бессознательно, подсознательно начинают это воплощать в жизнь, повторяя нам. Они же копируют нас полностью. Даже если вы будете молчать, слова не произнесете, они скопируют все ваши действия. Они также будут руки ставить, они также будут ходить, они также будут голову поворачивать, они будут повторять те поступки, которые вы... Ну, я говорю, даже если слова не будете говорить. Поэтому нельзя ребенка ничему научить, невозможно его воспитать. Потому если вы себя не воспитали, если вы себя не научили, они только скопируют все, что вы делаете. Поэтому в первую очередь, если хотите научить чему-то ребенка, хотите воспитать, научите себя, воспитайте себя. Только так вы сможете что-то передать ребенку. Уберите глупости своей жизни, и ваш ребенок станет намного мудрее. Независимо от того, какая у него душа, древняя или молодая, все равно только такой принцип, других принципов не может быть. А вот я хочу еще добавить к словам Алексея очень важным то, что сколько и что способны родители передать детям, определяется не только родителями и тем, что они передают, хотя этим тоже, безусловно, но и тем, насколько готов ребенок взять. Вот, как я уже говорила, поток идет от предков к потомкам, не наоборот. Нельзя допускать, чтобы поток оборачивался вспять, а мы это допускаем, нарушая иерархию. Так вот, для того, чтобы взять, принять в свою жизнь вот этот мощный поток, который есть в каждом роду, силы, да, ресурсов, возможностей, важно самому ребенку уметь это взять. А чтобы ребенок взял, ему нужно соблюдать принцип, словами Алексея, старшинства, словами психологии, иерархии. То есть, только уважая родителя, только воздерживаясь от осуждений, только принимая родителя и благодаря его за все, что он дал, только умея воздерживаться от советов, от попыток помогать родителю, спасать его, только в этом случае вот для ребенка открыты эти ворота для потока силы. Если ребенок недоволен родителям, а, к сожалению, мы это видим часто, да, какие-то недовольства, если есть негативные эмоции в адрес родителя, любые, раздражение, злость, обиды, это уже признак того, что ребенок не способен взять этот поток силы. Потому что вот есть закон, какой бы ни был родитель, даже если родитель, как говорит Алексей, деградировал, вот и в этих ситуациях действительно 99% людей сказали бы, что он деградировал, когда он действительно спился, когда мать бросает ребенка, не воспитывает его, когда детей избивают, да, подвергают насилию, оскорбляют и так далее. Это тоже есть, это тоже реальность такая, да, вот негативная, неприятная реальность нашего мира. Но она есть. И вот даже в этих случаях, когда ребенку, ну вот, не повезло, да, и он родился в такой семье, у таких родителей, даже в этом случае у ребенка есть шанс получить от своего рода, от своих предков, от своих дедов, от своих родителей силу, поток силы и ресурсы. Но только в том случае, если он таких родителей, вот ему достались, будет уважать, будет признавать, будет благодарить за все, даже за то, что они его оставили, даже за то, что они его били, даже за то, что они его оскорбляли. Это очень непросто. Потому что, да, мы очень легко можем осуждать и говорить, что мне не повезло, мне не такие родители, они мне дали не то, что мне нужно, они не так меня воспитывали, они не это мне там, да, не этому меня научили. И вот в этом случае, если мы недовольны, если мы злимся, раздражаемся, выражаем претензии, обижаемся, все, поток силы прерывается, мы не способны его взять, и, к сожалению, мы берем, наоборот, груз проблем. Груз тех проблем и груз того негатива, который есть в роду. Это тоже закон. И этот закон, ну, это отражение закона иерархии. Вот если мы уважаем, если мы принимаем родителя, каким бы он ни был, даже в самых ситуациях, казалось бы, ужасных, тогда мы получим силу и ресурсы, которые в роду всегда есть. Вот не бывает рода без ресурсов, без силы. Потому что если бы в роду не было силы, то ребенок бы просто не родился. Сам факт того, что вы родились на этой земле, говорит о том, что в вашем роду есть ресурсы. И ваши родители смогли эту силу, этот ресурс вам передать. Но бывает так, что родитель имел ресурсы только на то, чтобы вас родить. У него не хватило ресурсов, чтобы вас воспитать. Он вас оставил, да? Ну, не дай бог, конечно, но такие случаи бывают. Он там оскорблял, он избивал. Он не ухаживал. Ну, вот так. Ему самому не дали больше ресурсов. Его там родители, возможно. И ему хватило только на то, чтобы вас родить. Даже в этом случае очень важно уважать, принимать и благодарить за то, что дали столько, насколько хватило. И тогда мы получим силу не только от родителя, но и от всего нашего рода мощного. Но это непросто. Это вот тоже задача такой зрелости, осознанности, умения принимать. Это, наверное, такая самая большая задача для любого человека. Принять и поблагодарить вот за все. Даже за плохое. Потому что, когда мы получаем хорошее, неважно от кого, от родителей, от друзей, от людей, от начальства, слава Богу, да, мы можем только порадоваться, мы можем покупаться в лучах этой теплоты, дара, ресурса. Если нам дают, ну, условно говоря, плохое, то это огромнейший подарок, потому что нам дают возможность стать крепкими, сильными, опытными. Нам дают возможность в чем-то прозреть. Да, это непростые уроки. Но вот только так у нас есть шанс получить поток силы. Угу. Хорошо, то, что сказала, все-таки это относится, наверное, уже к детям, которые себя начинают осознавать. А я говорил именно о том, что является в самом начале. Ведь давайте так, пищеварение, процесс пищеварения не может начинаться с того места, на котором мы сидим. Сначала необходимо поднести ко рту, сначала необходимо откусить, переживать, потом проглотить, потом желудок это доходит, потом из желудка дальше и так далее и тому подобное. Только потом уже мы идем в одно заведение замечательное, где можем расслабиться и подумать о жизни. А если мы также рассматриваем, что в этой жизни все так или иначе похоже, то и развитие ребенка, оно также идет. Сначала ребенок должен это все начать получать. Может быть, даже бессознательно, просто вот положить в рот. Потом он должен начать это пережевывать и должен уже проглотить. Только после того, как он проглотил, он может это уже переварить, получить какую-то энергию, понять, что это к чему приводит и так далее. Здесь целая такая цепочка выстраивается. Поэтому есть, например, до 6 лет, когда ребенок, он по одним законам развивается, он все просто впитывает, для него все родители боги. Потом он переходит от 6, там, грубо говоря, до 12 лет, когда он начинает уже это все переваривать каким-то образом, примерять, а так или не так. И он уже не просто копирует глупо маму или папу, а он уже это скопированное начинает в жизнь привносить. А когда ему уже, к примеру, от 12 до 18, он это начинает не просто привносить, а он уже на этом стоит, он уже свое привнес, и он уже доказывает, что он является самостоятельной личностью. Вот часто в этом возрасте как раз происходит такая ломка в семье, когда ребенок пытается выйти из-под опеки родителей. А дальше идет уже другой уровень, там, с 18 до 24 лет и так далее, когда уже ребенок, он по-другому себя в жизни ведет, это уже другие. Но мы сейчас говорим о детях. И поэтому, если на данном этапе, на первом этапе родители не показали своим примером, что такое семья, что такое мальчик, что такое девочка, что такое мужчина, что такое женщина, как себя вести в этом мире, просто примером своим показали, то в этом случае тогда, ну а что ребенок может дальше взять? Естественно, о чем ты дальше говорила, что все, что здесь получаем, это урок, который необходимо получить. И даже бывает так, что более жесткий урок иногда более важный, более ценен, нежели чем тот, когда стояли, просто гладили по головке, ничего не говорили. Я говорил немножко про более ранние, когда все сначала передается вот именно на уровне восприятия подсознательном, а не с точки зрения того, что он уже начинает осознавать. Ты все-таки уже к возрасту такому осознания подошла. Значит, детского возраста, конечно. Ну, я так полагала, что мы как-то в следующий раз или в следующие разы посвятим отдельно тему воспитания детей, а сама вот тема, которую я заявляла, она больше касалась все-таки того вот сценариев, которые мы... Да, я слышу, какие-то уже размышления должны быть. Не просто человек увидел, а уже он должен ощущать, понимать, анализировать, переваривать и уметь справиться с собой. Вот ты об этом говоришь. А я немножко говорил... Я все-таки о взрослых, да. Да, я все-таки о более таком младшем возрасте. Давай дальше. Так, Аркуинон, думаю, что Елена правильно расставила приоритеты. Человек должен развивать все свои чакры равномерно. Если выпячивается тот или иной уровень, то возникает дисгармония. А славяне должны быть гармоничны по замыслу богов. Так что мы должны стремиться соответствовать, а не перечить воле Всевышнего. Ну, такое интересное мнение. Да, вот это принцип такой гармонии или целостности. Вот, кстати, да, могу эту тему дальше развить, если нужно. Вот тот же вопрос, да, который был, если ребенок родился более там, духовным, это значит, что у него развиты больше высшие чакры, но, возможно, у него не развиты низшие. А родители – это все-таки род, да, он, ну, прежде всего, да, вот основу. И, наверное, этому ребенку нужно как раз-таки развить уважение, это, может быть, его главный урок, вот именно к роду, к тому, что казалось бы материально. Но материально в виде родителей, которые тоже воплощены в этом теле, и они имеют свои ошибки, там, свои какие-то несовершенства, но они те, кто дали жизнь, через которых он в этот мир пришел. А конечная цель, конечно же, вот эта гармония, целостность, когда в нас развито все. Ну, к этому нужно идти двигаться. Хорошо. Так, дальше Олег задает вопрос по делегированию обязанностей. Если семья теряет родителя, отца, к примеру, по идее, ее все мужские обязанности в семье переходят старшему сыну. Получается, он замещает отца в ущерб своему развитию? Вы знаете, здесь действительно такая непростая тема, потому что здесь несколько все расходится в психологии со славянством. Потому что в славянстве, ну да, как бы старший сын, получается, должен взять на себя бремя погибшего отца. Но, знаете, вот раньше, очевидно, это было целесообразно, потому что мы все-таки были на другом этапе развития. И, ну, возможно, не было шанса выжить по-другому. Сейчас, если все-таки ребенок, каким бы он ни был, даже если он старший ребенок, берет на себя функции отца, то он становится на место отца. Вот это и есть тоже нарушение иерархии, когда вот он становится на чужое место. Да, отца нет, но это место должно остаться за отцом, и никто его не должен брать. Это хорошо, ну, не только по отношению к отцу, но на самом деле это очень опасно для ребенка. Я знаю ряд таких случаев, своих клиентских случаев, да, когда вот именно такая история имела место быть. Например, вот очень яркий случай был у меня с одним из клиентов, у которого отец погиб, когда мальчику было около 14 лет. И он погиб, спасая девушек тонущих. Он их спас, а сам через несколько дней переохладился и умер. И у этого мальчика осталась мама и еще двое детей младших. То есть у него был еще сестра и брат. И он на себя, да, взял функции отца, он стал работать с 14 лет. А его мама никогда не работала. Когда был жив папа, работал папа, мама не работала. Так вот, в этой ситуации было бы намного продуктивней. Когда возник кризис, папа погиб. Мама, как взрослая, должна была на себя взять роль добытчицы, потому что она взрослая. Мама должна была пойти работать. В этой ситуации пошел работать мальчик в 14 лет. А к чему это привело? Это привело к тому, что когда пришел ко мне этот молодой человек, ему уже было за 30. Он не имел семьи, очень хотел ее иметь. Но не получалось, были постоянные разрывы с партнершами. Почему? Потому что действительно он взял на себя роль отца. Он стал фактически для мамы на место ее родителя. Мама не работает, а мальчик 14 лет, подросток, мальчик, который еще не развился, которому еще нужно решить задачи своего развития, пошел работать. И он по-прежнему обслуживал, то есть он зарабатывал для мамы всю жизнь, он зарабатывал уже по привычке и поддерживал семью сестры, брата, хотя они уже были взрослыми людьми к тому моменту, имели свои семьи фактически. Но вот он жил в этом сценарии такого обродительного ребенка, и это блокировало его судьбу. Потом события дальше развивались, он женился, но уже исчез на его поле видения. Но там, так я понимаю, что не очень все просто, потому что других людей иногда слышу эту информацию. Вот это следствие того, что действительно здесь был нарушен закон. Не должен ребенок становиться на место ушедшего отца, ушедшего из-за смерти или ушедшего из семьи. Но, к сожалению, так часто происходит, что действительно, когда отец покидает семью, покидает из-за развода или потому что он умирает, погибает, а в данном случае неважно, как отец покинул, но часто происходит так, что мама с удовольствием отдает место своего мужа своему ребенку, сыну. И сын фактически становится психологически, заметьте, поймите меня правильно, именно психологически, таким психологическим мужем для матери. В психологии есть такой термин, да, психологический супруг. Вот, то есть именно ребенок становится таким супругом для матери, занимая место отца, супругом либо родителем для матери. Здесь уже нарушается иерархия, и такой ребенок, он блокирует свое развитие, потому что любой ребенок рождается для того, чтобы определенный этап своей жизни набирать силы, ресурсы, опыт. Именно это главная его задача. Как только ребенок начинает обслуживать интересы взрослого, все, его потребности большей частью блокируются. Ну, потому что невозможно делать качественно два дела. Если мы делаем одно, то мы забираем у другого. И такие дети, они в будущем всегда страдают. У них всегда возникают проблемы со своей личной жизнью. Либо это проблемы с тем, чтобы создать семью, либо это проблемы уже в новой, молодой семье, потому что там возникают конфликты, там возникают часто разводы, потому что вот у такого человека у него фактически нет психологических инструментов, они не вызрели для того, чтобы он либо создал семью, либо ее сохранил. Поэтому это опасная вещь. Угу. Ну вот смотри, как раз Олег написал: Елена привела почти мой случай. Мне было, правда, 22, и сейчас без семьи и поднимаешь детей брата. Да, да. Это фактически закон, и таких и случаев как быть? Много. Как, давай да. так, как быть? Как быть? Ну, во-первых, нужно осознать, да, что все-таки вот это было сделано не совсем верно. И нужно найти в себе силы. Вот выйти из этого сценария сильного человека, это тоже непросто, потому что уже есть привычка. Понимаете, вот когда ребенок с детства был по той или иной причине вынужден встать в позицию сильного и взрослого, у него уже развивается некий привычный стереотип. Быть сильным, быть сверхсильным, помогать другим людям, заботиться не о себе, хотя должен о себе, потому что он еще не созрел, а о других. Такой человек, он уже живет в этом сценарии того, кто все время заботится о других. То есть фактически это сценарий спасателя. Спасатели привыкли быть сильными, им очень нелегко сойти с этой позиции сверхсильного. И поэтому они, как правило, вырастая дальше, заботятся либо по-прежнему о маме, либо о братьях, либо они попадают в коллектив, где тоже решают очень много чужих проблем, не решают свои проблемы. Они находят таких людей, вот это нужно осознать, и нужно найти возможность полюбить себя и позаботиться о себе, потому что для каждого из нас это главная задача. Только наполнившись любовью, только это мы можем сделать, заботясь о себе. Мы станем подобны полной чаше, которая способна по-настоящему отдавать своей уже семье, своим детям. И тогда поток, он продолжается вперед, да? А не обрывается, потому что мы повернули реку вспять. То есть когда вот такой мальчик начинает заботиться о маме, потому что нет папы, река поворачивается вспять. Этот поток, который должен идти от предков к потомкам, он был повернут. Мальчик стал той точкой, где он решил повернуть реки вспять и начать заботиться о маме, которая осталась одна. Этого не должно быть. Не всегда это возможно сделать без специалиста, к сожалению, потому что не просто это осознать, не просто поменять, даже со специалистом людям бывает непросто, потому что семейная система, знаете, она часто очень такой является жесткой системой. Как только человек меняется, другие люди, окружающие его, пытаются его вернуть на его привычное место, потому что всегда вокруг такого человека есть те, кому очень выгодно, чтобы он их спасал, чтобы он их помогал, чтобы он за них отвечал. Они еще при этом могут и власть иметь над ним. Ну, по-разному это бывает. Могут не иметь, могут иметь власть. Но часто очень выгодно окружающим людям, чтобы он оставался таким, очень сильным, спасающим, помогающим и так далее. Поэтому здесь часто нужен специалист, чтобы уметь это преодолеть. Очень хорошо здесь поработать в расстановках, потому что там идет работа и на уровне осознания, и на уровне чувств, и на уровне тела. И там очень хорошо можно вот эти переплетения, связанные с исключенными, связанные с нарушением иерархии, снять, преодолеть. Угу. Вот такие у меня рекомендации для Олега. Да. Давай еще посмотрим, здесь вопрос у нас есть. Аркуинон. Вопрос в эфир. Может ли Елена посоветовать, как взрастить в себе любовь к родителю, который ушел в другую семью, когда ребенок был маленьким? Еще есть обида, и преодолеть ее трудновато. Да, это тоже такая достаточно частая, нередкая проблема. Дело в том, что когда родитель уходит в другую семью, это всегда связано с тем, что происходило в отношениях взрослых людей, в данном случае родителей. Да? И если ребенок не может простить отцу, что он ушел в семью, то ребенок в данном случае, конечно же, встал на позицию мамы. Ну, оно и понятно, это очень объяснимо, потому что мама осталась одна. Да, вроде как обиженная женщина с ребенком осталась, как это часто бывает, дети остаются с мамами, да, чаще? И, конечно, ребенок, он очень любит маму, и он вот как раз-таки ей сочувствует, он фактически становится на позицию ее родителя или ее супруга. невольно, неосознанно, никто этого не осознает. Да, и он вот в такой связке, в коалиции с мамой, мама обижена на папу, ей больно, и он, ребенок сопереживает, любя маму, он фактически чувствует ее чувства. Он на ее стороне. Ну, тем более, что отец ушел, получается, как и от него. На самом деле, отец от него не уходил. Никогда не уходят отцы от детей. Если даже отцы не общаются с детьми после развода, то часто это из-за того, что женой не удается договориться. И если у них большой конфликт, то отношение к ребенку – это отношение его отношение к жене, да, бывшей. Они не договорились. Поэтому часто и взрослые дети, уже вырастая, не могут эту обиду простить. Потому что они принимают это личностно, потому что детям никто не объясняет, что папа ушел не от тебя. Тем более, что у ребенка вот есть такой сенситивный возраст, когда родитель папа в данном случае уходит в возрасте примерно 4-5-6 лет, это особенно да, более даже опасно где-то, чем другой возраст, то в этом возрасте у ребенка еще возникает чувство вины, потому что ему кажется, что папа ушел от него, потому что я плохой, я виноват. Но вместе с этим чувством вины всегда есть очень острое чувство обиды. Ну, потому что вот это чувство вины и обиды, они обычно в связке, в паре ходят. Тоже феномен такой глубинной психологии. И в этой ситуации, да, когда есть вина, иррациональная вина, которая вообще не касается ребенка, но ребенок так чувствует, так мыслит в этом возрасте, там есть острая обида. Как бы острая такая боль у ребенка. Плюс часто это коалиция с мамой, на стороне мамы стоять. И тогда ребенок уже возрастая, он не может это пережить, не может это переработать. Вот здесь, ну, лучше поработать, конечно же, с психологом. Получить такую помощь, да, индивидуальные консультации, либо очень хорошие расстановки, я всегда рекомендую, потому что очень мощный метод. Не всегда легко самому вот это преодолеть. Даже мы, психологи, просто обязаны входить, особенно на самых ранних этапах, да, вот на этапах обучения, к другим психологам, проходить долгую психотерапию, потому что даже мы, ну, зная информацию, владея ей, не можем сами себе помочь, потому что нельзя вылечить самому себе зуб, даже если ты зубной врач. Вот тем более в этой ситуации, да, не всегда можно самому это решить, поэтому... Если не получится вот осознать и принять отца, и то, что, ну, это их взрослые проблемы, я как сын не имею права судить. Обычно еще дети судят. Да, они лучше взрослых знают, как было бы правильно. Это то, о чем я уже говорила. И поэтому кажется, что папа был неправ. Но это высокомерная позиция. Не может ребенок осознать, прав или неправ, потому что это следующий уровень. Это уровень вышестоящего. По иерархии выше, поэтому нужно признать, что здесь я не могу. Не имею права просто ну, даже оценивать. Это непросто осознать. Как-то один и тоже мой... сделать. Да, как-то один мой знакомый тоже, хороший, который я тоже отношу к своим учителям, но он сказал, для того, чтобы судить кого-то, ты должен быть этим человеком. Ты должен находиться не просто рядом в том месте, где происходило что-либо, либо, а ты должен видеть его глазами, слышать его ушами, ощущать его телом. Ты видел это его глазами? Ты слышал его ушами? Ты ощущал его телом? Я говорю, нет. Тогда ты не имеешь права судить. Потому что даже если ты находился рядом, ты с другой точки зрения смотрел на это все. Ты мог упустить того, что видел он, чувствовал он и слышал он. Да. И поэтому, когда ребенок берется судить о своем отце, он не то, что не знает всех событий, происшествия, которые вызвало уход папы, он не знает о том, кем был папа в его возрасте маленьким, кем, как он развивался, как он встретился с мамой, какие у них были взаимоотношения до того, как все произошло. Это первое. Поэтому судить это по меньшей мере глупо. А во-вторых, надо понимать, что в вас существует, живет частичка вашего отца. И когда... Половинка матери. Да, когда вы судите кого-то из своих родичей, по сути, вы судите часть себя самого. Это преступление над самим собой. Это все равно, что самого себя хлестать или бить, или засовывать голову под топор, пытаясь отрубить какую-то часть своего тела. Да, но человек часто не осознает, что он судит. Да, но мы же сейчас как раз... Да, размышляет, адекватно. Да, ему кажется, что он не судит, ему кажется, что он там просто размышляет. Вот. И вот когда вы все это начинаете понимать, то в этом случае тогда все приходит к тому, что отец, вообще любой другой человек, он в чем-то прав, его необходимо принимать таким, какой он есть. Просто принять таким, как он есть. Потому что если он сделал, для этого были, видимо, какие-то обстоятельства, основания, потребности. Может быть, даже свыше. Может быть, это необходимо было ему сделать свыше, для того, чтобы вы в конечном итоге сейчас, будучи уже взрослым своим человеком, прошли весь этот путь и осознали, как, может быть, не надо себя вести, или как надо себя вести, или получили какой бы урок, тот, который, если бы он находился рядом, вы не смогли бы получить. Поэтому вот когда вы с этих, со всех точек зрения посмотрите, вам станет так легко, и вы полюбите вот папу своего, отца, как самого себя. И... Может, поговорить с ним, если он жив. Но если не жив, то, конечно, уже не поговоришь. Если жив, то хорошо поговорить с папой. Потому что вот ребенок ведь такой знает информацию с позиции мамы, которая часто, да, вот... обвиняет бывшего мужа, корит его и так далее. Очень важно понять, что это бывает по-разному, даже когда папа умер уже, да, вот у папы точно были основания. И часто бывает так, что у него не было просто шанса остаться в этой семье, вот с этой супругой, да. Поэтому здесь очень хорошо бывает такому сыну еще поработать с отделением от мамы эмоциональным, потому что часто вот такой сын, который остался с мамой вдвоем, и мама была обижена, маме было больно, он очень сильно с ней связан эмоционально, именно поэтому он не может простить папе. А вот работа по отделению от мамы, эмоциональному отделению, она как раз-таки позволяет принять папу. Но это уже скорее здесь нужен специалист, потому что самому непросто. Часто человек просто не видит, что он не отделен. Он говорит, нет, я давно отделился, я живу далеко от мамы и редко с ней общаюсь. А когда мы разбираемся, оказывается, что там очень тесная связь. Там такая коалиция эмоциональная, что, конечно, принять папу очень сложно. Мне рассказывал один свой опыт, человек хороший, знакомый. У них произошло так, что они... Он остался со своей сестрой, со своим братом. В общем, остались они с мамой. Ну, брат старший ушел быстро, сестра тоже как-то там. Все нормально, а он с мамой как раз дозревал. И мама все время достаточно негативно о папе отзывалась. И он тоже, исходя из этих всех отзываний, ну, маленький глупый ребенок принимает, что говорят ему взрослые, а взрослые рядом мама, поэтому он принимал то, что говорит мама. И вот когда он уже стал взрослый, примерно ему было около 30 лет, вот такой же возраст, 30 с небольшим, он вдруг нашел могилу своего отца, который с, ну, с малолетнего возраста с ним не жил. Вот так получилось, что он нашел могилу своего отца. И вот он говорит, я сел на это, рядом с этой могилой, увидел табличку своего отца, вот все параметры, фамилия, имя, отчество, дату рождения, дату смерти, и обратился просто мысленно к нему, то есть вспомнил, что это мой отец. Меня так вывернуло. Я разрыдался на этой могиле. И слезы текли, я не мог остановиться несколько минут. Дышать было тяжело. И вот после этого, говорит, я вышел оттуда, как будто бы измененный человек. Мне так стало легко. То есть я полностью простил отца, я полностью простил себя за то, что говорил глупости, повторял глупости про своего отца. И я понял, что мы с ним едины. И с матерью я един, и с отцом един. И вот это все дорогого стоит. То, что он испытал этот опыт, вот через этот, через эту боль, то есть из него вот эта зараза, она выплеснулась через слезы, через его осознание. И у него жизнь стала налаживаться. До этого у него были какие-то проблемы в семье. И вот он перешел через это, и у него жизнь стала налаживаться. Да, именно приняв родителей, мы можем наладить свою жизнь. Ну, в данном случае человек пошел в контакт с отцом в себе, да, и вот с твоим отцом. Да, то есть ушла вот это, и пропали, негатив стал из жизни пропадать, и он ни на кого не обижается, и в семье у него хорошо. То есть вот, казалось бы, всего лишь навсего человек осознал, что отец – это он, мать – это он. Они оба существуют, и какую-то половинку отрывать из себя – это преступление перед самим собой. И все сразу наладилось. Вот через этот порыв, через этот выплеск. Да, к сожалению, вот иногда родители после развода пытаются отрицать вот эту половинку в ребенке, говоря ему, что твой отец или твоя мать плохие. И тогда фактически говорят ребенку, что ты, твоя большая часть, она плохая, ты тоже плохой. И вот ребенок пожинает такие плоды. Вот ты говоришь всего-навсего, на самом деле, ну, всего-навсего, с другой стороны, это очень большой подвиг и большой труд вот это все сделать, потому что непросто. Но возможно. Угу. Как говорил мой знакомый, не учи отца смеяться. То есть не суди его и не делай какие-то преждевременные выводы. Ну что ж, давай подводить итоги сегодняшней нашей передачи. Да, время подошло. О чем можно напомнить? Значит, мы говорили сегодня о... О законе иерархии. Мы еще не закончили о нем говорить, и еще есть о чем сказать в следующий раз. Мы поговорили о том, как этот закон работает в роду, в семейной системе, между мужем и женой. И мы в следующий раз мы можем продолжить поговорить о том, как закон иерархии работает в... между системами. То есть создается новая система, да, то есть вот дети выросли и создали свою семью. У них своя семья, и у родителей семья. Вот поговорить о том, как работает там закон иерархии. Ну, почему же не поговорить? Ну, и о следующих законах. Да, и о следующих законах. В следующий раз можем поговорить. Ну, почему же не поговорить? Конечно, поговорим. Так, ну что ж, давайте напомним, что сегодня 25 сентября 2015 года, пятница, четвертый день месяца божественного начала, 7524 лета, понедельник. Мы говорили о психологии семейно-родовых отношений или как получить поддержку рода, часть 2, главная сведущая Елена Валерьевна Белинская. Нам очень много примеров интересных привела, за что я низкий поклон. Благодарю я всех тех, кто принимал участие в нашем эфире через чат. Напоминаю, в чат попасть очень просто, не переживайте, заходите, нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», логин, пароль свой вводите, и после этого вы полноценный читланин, можете обмениваться с другими представителями читланского мира и можете задавать вопросы в эфире. Я благодарю, Алексей, вас за хорошую беседу и всех радиослушателей, которые активно слушали и которые дискутировали активно. Угу. В заключение скажу, что... Если наши эфиры помогли хотя бы одному человеку или хотя бы одной семье, я буду считать, что не зря жил на этой земле. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Бывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой. Тайну слова, приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. Плах прежних войн и смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героя вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько полей вокруг. Попытайся ладонью мертвых разжать и оружие принять из нагруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев. Что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Радио. Возрождение Руси.